Пенка вернулась на утро, с рассветом. Тихо, почти бесшумно она вошла в дом, несколько минут постояла, прислушиваясь к чему-то, затем сбросила плащ и уселась на край постели. «Привет, Лунь! Привет, Хип! Я постаралась!» «Здравствуй, Пеночка! Как успехи?» — спросил я, рассматривая экран ПМК. До сигнала будильника оставалось еще 20 минут. «Не получилось полностью. Все не починило, но много. Они теперь думают лучше, болеют меньше. Могут выздороветь. Спасибо, родная. Прохоров. Он говорил со мной ночью. Говорил вчера», — заявила иная. «Он знает, что я недалеко. Ждет». Я почувствовал легкий озноб. Хип проснулась, приподнялась на локте, спросила: «Скажи, Пеночка, что он говорил?» «Не сказать точно. Нет слов», — Пенка кивнула. «Он говорил чистую мысль. Он ждет. Он передать хочет важное. Но он чужой теперь, не человек совсем. Он изменен очень сильно, Хип. Сильнее, чем ты. И даже сильнее, чем Лунь. Очень сильнее. Больше не человек. Его ведет Фреон, ведет далеко отсюда. Другая грань, другой мир. Ищут путь. Знают». Пенка дотянулась до моей руки, сжала ее слегка, улыбнулась. «Ты помоги мне, друг. Чужая зона тут. Молчит она. Плохо слышу ее. Долго привыкать, долго слышать, совсем долго знать ее. Надо идти. Ты веди. Я привыкаю. Мало времени. Такие, как я, не рождались здесь. Рождались другие. Надо идти». В комнату вошел Зотов. «Я подготовил свой рюкзак, сталкер», — профессор кивнул в угол комнаты. «Знаю, что половину ты потребуешь выкинуть, но, право, я гораздо крепче, чем выгляжу, Лунь. Я, в общем, готов». Багаж Зотова, впрочем, не показался мне слишком тяжелым. Проф довольно грамотно распределил груз в рюкзаке, где помимо научного оборудования нашлось место и действительно необходимым в походе вещам. Чувствовалось, определенно чувствовалась значительная практика полевого ученого, отшагавшего по зонам многие километры. «Проф, возьмете мою сайгу?» «Не могу сказать, что ваш ПСМ действительно подходит для зоны», — предложил я. «Разумеется, Лунь. Знакомое оружие, управлюсь», — улыбнулся Зотов. «Единственное, если взять еще и патроны, то, боюсь, придется пожертвовать запасом воды». «Не беспокойтесь, профессор. Кажется, у нас есть решение этой проблемы». Я достал из своего рюкзака пластиковую банку с мертвым перстнем. На словах описание его работы я уже слышал, но принять все на веру, не испытав артефакт заранее, я был, конечно, не готов. Нужен был эксперимент. За домом, в небольшом заросшем хвощом и рогозом прудике, я набрал ведро зеленоватой воды с отчетливым болотным запахом, выбросил налипшую ряску и крупный мусор. Не занося в дом, поставил ведро на порог и аккуратно открыл банку с артефактом. Качающиеся на леске, неровные, бугристые, словно изжеванное кольцо, ярко заблестело под солнцем золотистыми и рубиновыми бликами. В дневном свете стало заметно, как взялся прозрачным серебристым дымком воздух вокруг перстня, а солнечные лучи преломились тонкой каемкой радуги. «Спасибо, конечно, сибиряку за предупреждение, но за себя точно скажу. Не взял бы я эту штуку незащищенной рукой. Однозначно не взял бы». «Посмотрим, проф, как оно воду чистит». И я, придерживая леску крепким пластиковым пинцетом, медленно опустил ануб в зеленоватую жидкость. Несколько секунд ничего не происходило, разве что поверхность артефакта взялась несколькими серебристыми шариками воздуха. Затем вода разом побелела до молочного цвета, послышалось ровное шипение тысяч пузырьков. Растворенные газы, видимо, поднялись на поверхность, отчего в воздухе на секунду разнеслось легкое амбре сероводорода. Когда пузырьки пропали, я увидел, как на дно крупными черными хлопьями падает плотный осадок. Сама вода стала удивительно прозрачной, но при этом маслянистой на вид. Подержав мертвый перстень в ведре еще несколько минут, я аккуратно вытащил его и положил на деревянную лавку. Несколько капель, упавшие с артефакта на листья подорожника, оставили на них быстро чернеющие пятна. Аккуратно слив воду с осадка в два походных котелка, я дождался, пока странный блеск прекратится. И, выдержав еще 5 минут сверхрекомендованных, аккуратно плеснул уже очищенной водой на зеленую траву. Листья не почернели. «Если что, считать меня коммунистом». Выдохнув, я сделал небольшой глоток прямо через край. «Да, вода не имела ровным счетом никакого вкуса или запаха, и это было непривычно. Признаться, странные ощущения». «Это неудивительно, Лунь». Проф, тем не менее, уверенно кивнул. «Судя по описанию и произведенному эффекту, вы только что употребили чистейший дистиллят, потерявший даже растворенный в нем воздух. Хорошенько перемешать, взболтать и не забыть про таблетку нужных солей. Вот и все, что нам нужно в походе. Чай будет исключительный, поверьте моему опыту». «Было бы здорово потом сдать этот аноп в наш отдел, сталкер. Мы бы были вам крайне признательны, в том числе и финансово. Я уже 2-й год отправляю заявки на такой аномальный дистиллятор. Особо чистая вода очень востребована в работе. Толку-то?» «Нет проблем, проф». Я улыбнулся, упаковывая уже высохший перстень обратно в банку. «Но, честно говоря, такая коровка пока нужна самому. Вот если найдем 2-й, то точно сдам, обещаю». «Понимаю». Зотов тоже улыбнулся. «Полезная штуковина. Но, конечно, чрезвычайно опасная. Будьте аккуратны. Хотя кому я это говорю, сталкер? Уж вы-то будете». Оставив Хип заниматься припасами к походу, я собрался заглянуть к сионисту в лазарет. Сталкер лежал в кровати, читая какой-то старый журнал. К сгибу его руки тянулась тонкая трубка капельницы. Сионист был бледен, но выглядел уже немного лучше. «Костоправ обещает, что через 2 недели буду как огурчик. Чем обязан, Седой?» Атаман пожал мне руку, не поднимаясь с постели. «Пора нам, дружище. Собираемся, выходим, завтра с утра, видимо». «Досадно. Ваши руки сейчас бы ой как нам пригодились, бродяга!» — сокрушенно вздохнул сионист. «Может, останешься еще на недельку, а, друг?» «Никак нельзя, извиняй. Труба зовет, как говорится». «Ну, тогда общество посодействует. Куда планируешь податься?» «Пока думаю. Либо через Битцевский лес, либо к Домодедовской. С юга зайдем». «Через Домодедовскую не надо, факт». Сионист потянулся к изголовью, вытащил большой потрепанный атлас Москвы, открыл. «По Каширке тьма сталкеров сгинула. Какая-то чертовщина там. Целые отряды пропадают. Кто до Шипиловской доходил и возвращался, говорил, что туман из подвалов и какие-то карлики высохшие. Явно матрицы. Ходу там нет, короче. Черное место. А вот через Битцу рискни. Там гнилой лесок, полностью мертвый, нехороший, но по краю пройдешь. До МКАДа подкинем, там у нас небольшая база перевалочная. Пользуйся». «Спасибо, сионист». «Тебе спасибо, бродяга. Считай, общество тебе благодарность выписало. Можешь нашими схронами пользоваться без проблем. Карту я тебе на ПМК скину. Тут тебе теперь всегда рады. К Сибиряку зайди, пусть он вам рационы соберет в дорожку». «Да, и еще. Заходил к Костоправ с утра. Сказал, абстиненцию пенка сняла с девчонок. Спят, представляешь? Просто спят. Наверное, действительно теперь шансы поправиться есть у них». «Она может, сионист. Правда, может». Я улыбнулся, прикоснувшись пальцем к виску. «Знаем. Проходили». Держатель Сибири не подвел. Видимо, по указке сиониста, он выволок из-под прилавка целую коробку белорусской тушенки, как говяжьей, так и свиной. В еще одной коробке, полегче, лежали пачки крупы, вермишели и несколько современных армейских и РПБ в пластиковых контейнерах. «Бери все. В схроне место не займет. А если не расходуете, то другим останется», — подмигнул сибиряк. «Нашим ребятам пригодится очень. В схроне в сундук уложите излишек. Теперь выдам особый припас. Нашинский. И торговец поставил на прилавок две толстые пластиковые бутыли, по литру каждая. Чистейший спирт. Люкс. Откуда? Не спрашивай. Секрет фирмы. На горбу тащить не придется. Не беспокойся. Машинкой добросим. А в схроне запас не тянет. И вот еще. Фирменное. Прибереги. Просто так не потребляй. Это чисто для походов. Пеммикан. Сами делали. Хранится отлично. На стол легли золотисто-коричневатые, упакованные в запайку плотные бруски вяленого мелкорубленного мяса, спрессованного с небольшими высушенными ягодами. Очень нажористая вещь, кроме того, что вкусная. Кусочек пожевал и в путь. Концентрат практически. Сибиряк щелкнул пальцем по одному из брусков. Чистое мясо, сальца малость и ягоды. Поверь, серьезная штука. Сталкеры охотно берут. Бестселлер местной просушки. — Ага, давай. Сколько с меня? — Нисколько, дружище, — помрачнел торговец. — Это, скажем, тем, кому предназначалось, уже теперь не нужно. А вам в самый раз в рейд. — Понял. Я тоже вздохнул. — А есть ли у тебя, друг, суповые сублиматы и шоколад? — Сечешь фишку, — улыбнулся сибиряк. — Найдем. — Тебе как, вкусный или полезный? — Давай полезный, само собой. — Тогда держи. Большая дрянь на вкус, но в походе самое то. Шоколад фирменный «Тошнот» с овсяной мукой, всякими добавками и сушеными финиками. На вкус не особо, но тоже нажорист весьма. Бодрит, не тает и хранится хорошо. Нам бы над вкусом поработать, но и так берут. На стол легли завернутые в вощеную бумагу толстые брусковатые плитки. «С этим ходи в рейд». Единственное, долго на этих сухарях не сиди, организм спасибо не скажет, горячего сочиняя время от времени. Спасибо, сибиряк. Походу, правильный харч, то, что надо. Стараемся. Торговец крепко пожал протянутую руку. Ну, до связи. Удачи вам там. Обязательно возвращайтесь. Дома Хип уже собрала свой рюкзак, но задумчиво посматривала на ящик трофейных патронов 5.56, которые мы захватили с собой. На полу лежали отдельные картонные пачки, и одну из них девушка слегка подбрасывала на ладони. — Что такое, стажер? — Эх, Лунь! — Хип улыбнулась и вздохнула. — Хочу этих штук побольше взять, а рюкзак уже под завязку. — Ну, ящик, допустим, мы не утащим. Однако сионист обещался нам машину и схрон выделить. Я тоже подобрал пачку патронов, взвесил в руке. Да, вроде не сказать, что большая, но некоторый вес чувствуется. И не оставишь. Этого добра надо иметь с запасом, иначе и до беды недалеко. Ящик в схрон, да, целиком. И перед выходами что-то придется оставлять, выкладывать из вещей. Я не знаю московской зоны Хип. И сколько там всего водится? Пенка, слушавшая разговор, подошла и сняла с плеча свой небольшой школьный рюкзачок, который Хип приобрела ей вместо старого, уже совсем ветхого. Патроны я несу. Тушенку тоже несу. Мне легко нести. Пеночка, ну вы идете для меня. Со мной. Я понимаю. Я помогаю совсем. Как мне смотреть, когда вы ходите с вещами, а я хожу без вещей? Я тоже знаю вещи. Они нужны. Я всегда с собой несу разные. Пенка кивнула, улыбнулась, продемонстрировав острые зубы, и, спокойно дотянувшись до тумбочки, взяла боевой рукой два альбома для рисования и пачку разноцветных карандашей. — Тоже беру. Очень надо. Лучше думаю, сильнее мысли. Рисовать люблю. Буду вас рисовать, зону рисовать. Картинки нравятся. Учусь. Конечно, Пеночка. А ты где альбомы-то достала? Здесь нашла. На полках. Они ничьи. Взяла себе. Карандаши тоже. Теперь мои. Да ты сталкер, Пенка? Рассмеялась Хип. Нет. Я иностранка, заявила Пеночка и тоже рассмеялась самым настоящим человеческим смехом. С улицы просигналили, как только мы закончили последнее приготовление. Сионист выделил три машины. В двух из них с нами выдвигалось вооруженное сопровождение. За час до полудня мы выехали на Симферопольское шоссе и довольно скоро добрались до прямой видимости МКАДа. Москва встречала нас тихо и мрачно. Медленно, выделив одного пешего сопровождающего впереди, мы добрались до моста дорожной развязки. Я тоже вышел в сопровождение и наверху, через перила, увидел бесконечную, уходящую в трясущуюся от теплого летнего воздуха даль колонну автомобилей, гигантскую пробку. Над разноцветными бликами множества крыш и целых стекол плыло марево, и под самым мостом я заметил лежащие у приоткрытых дверей выцветшие плоские тряпки и что-то желтое, круглое, рядом со спущенным колесом. Еще одна горка тряпья видна была на рулевой колонке машины, насколько позволяло рассмотреть грязь лобового стекла. «Эвакуация, значит?» — тихо спросил я идущего рядом сталкера. «Она самая», — буркнул тот. «Пробка смерти. Одна из четырех. Отсюда и до Каширки. Вспышка была вон там, где лес Битцевский, и выживших здесь никого. Некоторые успели только из машин выскочить. Тьма народа вообще никуда из этого района не уезжала». Поэтому будь осторожен у многоэтажек. Принял, спасибо. Тишина стояла совершенная. Огромный город словно впал в летаргию, и было жутко и непривычно видеть с моста беззвучную дорожную пробку, блеск солнца в целых стеклах многоэтажек и желто-коричневые деревья с отстающей корой. Все тополя, сосны и березы погибли, но еще держались на мертвых корнях. Отдельные островки зелени, впрочем, местами виднелись. Слабые, больные, кусты пузыреплодника под окнами, куртины травы. Из всех звуков слышен был только хруст мелких камешков под ботинком кольчуги, да едва различимое ворчание автомобильных моторов за спиной. Осыпало спину холодным песком сразу же, как только мы сошли с моста. — Почуял, да, сталкер? — усмехнулся провожатый. — Хорошо, ты, видно, по зонам походил. — Это последний внутренний круг. Чистая зона отсюда начинается. Все, что за МКАДом, это так, ветерок от нее небольшой. Теперь в оба смотрим. И первая гайка, вынутая провожатым, поскакала по асфальту. Мы сразу свернули на запад, прошли мимо частично обвалившегося торгового центра, от которого в небо тянулся хорошо различимый конус мутного воздуха. Забывшись стоянкой и несколькими павильонами, показался гаражный поселок, и проводник уверенно повел нас к нему. — Тут жить можно, сталкеры. Местечко относительно чистое. Палестинка. Провожатый остановился возле обшарпанного на вид, но крепкого гаража с маленькой, видимо, жилой надстройкой. — Наш схрон. Короче, все, что нужно, есть. Когда прилив, вы в яму прыгайте. Она плитами перекрыта. И если на дне лежать, то все норм будет. Наверху конура, две комнатки с окошком. Вечером, если свет зажигать, окно одеялом закрывайте. На окне решетка, крепкая, никто не заберется, если что. В соседний гараж дверь прорублена, и там в яме чуть выкопана, вода набирается, но, правда, вонючая. Обживайтесь. Удобства... Ну, нету удобств. Если что, отходите подальше. Спасибо, друг. Как звать-то тебя? Леня Свищ. Будем знакомы. Сталкер пожал мне руку. — В гараж напротив ладу загоним. Если вдруг что, мало ли, колеса вам нужны будут. Что из крупы и тушняка останется, вы в сундук сложите, там разберетесь. Не пуха, короче. Тяжелый, мощный замок, закрытый от дождей обрезком пластиковой бутылки, был снят, и Свищ бросил мне ключ с маленьким брелоком. Мы зашли в свой временный дом. Первый этаж гаража с перекрытой бетонными плитами ямой был, судя по всему, еще и небольшим хранилищем. У стен стояли шкафы и металлические сундуки. В уголке притулился колченогий стол с инструментами и маленький, но крепкий верстачок. Лестница, грубо сваренная из арматуры, вела на второй этаж, в крохотную, не больше вагончика бытовки, но крепкую жилую надстройку, каковых, кстати, было довольно много. В надстройке была еще одна дверь, сварная из листового металла, усиленная швеллером, закрытая изнутри тяжелым засовом. Видимо, запасной выход на крыше гаражей. В соседнем гараже, куда была прорублена стена, я нашел небольшой очаг-костер из выложенного прямо на полу красного кирпича. Над ним висел конус из мятой закопченной оцинковки, кустарно приделанной к широкой трубе на крышу, также защищенной, приваренной в просвет решеткой. Рядом была небольшая поленница из наколотых дров и тренога с котелком. Проф, достав свой институтский шелест, аккуратно промерил все помещение, хмыкнул. По поводу Палестинки наш друг немного приукрасил, конечно. Здесь зона, хотя и меньшей интенсивности. Никакой гарантии от появления аномалии нет, но неделю-полторы тут вполне можно жить без последствий даже, скажем так, нетренированному человеку. «Пенка, ты как? Чувствуешь, куда идти надо? В каком направлении?» — спросил я, посмотрев на иную. «Нет, не чувствую совсем. Совсем нет». Псионик замерла в полутьме гаража, закрыв рукой глаза. «Надо искать. Здесь нет». На секунду проскочила холодная мысль, что Пенка ошиблась, и, возможно, никакого Прохорова здесь нет. «Пеночка, ты точно знаешь о том, что тебя звал Прохоров?» — осторожно поинтересовался проф. Похоже, у профессора возникли те же сомнения. «Да, точно. Он звал ночью. Он далеко». «Скажи, Пеночка, а он сейчас жив?» — уже прямо спросил Зотов. «Нет, проф. Он умер давно. Умер вместе со всеми, когда возникла первая зона», — негромко произнесла Пенка. Проф тихо выдохнул, пододвинул табурет и сел, опустив руки. «Ну и дела. Зачем же мы его тогда ищем, Пеночка?» «Он мертвый, не может идти по граням. Он мертвый хочет говорить со мной». «Допустим, мертвые и впрямь не ходят», — согласился проф. «И говорить тоже не могут». «Но я могу поднимать мертвых», — проговорила Пенка, и уже не холодок, а настоящий мороз пробежал по спине. От привычной, уже совсем нашей Пеночки вдруг повеяло диким, ледяным дыханием зоны. «Да, проф, она при мне поднимала зомби. Я помню это». Глядя в глаза профессору, я утвердительно кивнул. «Конечно же, я помню». Краем глаза я заметил, как вздрогнула Хип, как отвела взгляд. «Ты, значит, это тоже помнишь, стажер». «Мертвые не ходят, проф, да», — вздохнула Хип. «Но только не в зоне». Синюшное вздутое лицо, вдавленный, свернутый на бок нос с чешуей засыхающей сукровицы и рубашка, клетчатая ковбойка, грязная и залубеневшая от влажной земли, в которой тебя фугас, наверное, и похоронили. И остановившийся взгляд плоских, белесых, как уснулой рыбы, глаз. И натужный хрип вспавшихся легких, и не то стон, не то вой над притихшей железнодорожной станцией, у сгоревшей давным-давно электрички. «Зона тебя любит, Лунь!» И Пенка вдруг посмотрела на меня, молча, внимательно, каменным взглядом ожившей на кладбище статуи, и в эту долгую, жуткую секунду мир словно слегка качнулся и при этом стал ярким, необычайно резким, наполнившись новыми, едва слышными звуками и странными оттенками привычных цветов. Воздух стал едва заметно кисловатым, с легким, как будто электрическим привкусом, но все тут же прошло. «Ты, Лунь, помнишь, ты знаешь», — сказала Пенка, опять привычная, своя, почти родная, коснулась руки. «Я тебе верю, сталкер Лунь, от тебя хорошо. Теперь я жду. Я слушаю ночью». «Все хорошо, сталкер?» — Хип обеспокоенно посмотрела на меня. «Все в порядке?» «Да-да, стажер, порядок. Это, видимо, просто усталость». Я взглянул на экран ПМК. «Пятый час. Лето. Темнеет поздно, но все-таки выход надо перенести на завтра. Выйдем на рассвете. Сейчас обживаться, разложить припасы, всем проверить оружие, подготовиться». «Добро, Лунь. Мне и впрямь нужно немного времени, чтобы настроить приборы», — согласился проф. «Нужно выставить на шелесте экспозицию местными полями. Это займет несколько часов. И немного поработать с датчиками». «Хорошо. Хип, я сейчас спать до 11 вечера. Потом сменю тебя на ночное дежурство. Выход в 5 утра. Всем до этого времени выспаться и быть отдохнувшими». На втором этаже вдоль стены стояли деревянные нары с толстыми ватными матрасами. Не сбрасывая кольчугу, я завалился на комковатый волглый матрас и закрыл глаза. Сон пришел незаметно. Хип разбудила меня немного позже 11. Видимо, решила дать мне выспаться. Немного пожурив стажера, балованный сталкер до первой аномалии ходит, я заступил на дежурство. Пенка, похоже, не спала. Она всю ночь так и простояла неподвижной статуей у маленького мутного окошка, вслушиваясь в ночь, в одни только ей понятные сигналы. Ближе к половине 4 я обработал ведро действительно тухлой воды из подвала, и перстень не подвел. В котелке над крошечным тлеющим костерком вскоре булькала каша. Зарядив в горячую гречку 2 банки тушенки и накрыв котелок крышкой, пусть настоится, я выбрался на крышу, стараясь не сильно греметь засовом. Над мертвым городом рождался рассвет. Небо на севере, за призраками высоток, в серебре высоких, разорванных лентами облаков, уже посветлело, налилось золотом, хотя солнце еще не выглянуло. Над мокрым от росы асфальтом стелился низкий туман и пахло холодным, влажным битумом от крыши, землей и особым утренним городским духом. Если бы не глухая, совершенно мертвая тишина, от которой даже шипело в ушах, я мог бы решить, что город просто крепко спит. Но скоро в выхлопах машин, звонках трамваев и тихом говоре еще сонных людей Москва пахнет ярким кофейным выдохом и протрет стеклянные глаза, встречая новый день. Но солнце уже появилось, медленно выплывая из-за частокола далеких зданий, а город по-прежнему молчал. Лишь отголоском ночного кошмара откуда-то издалека прилетел долгий звенящий вой, заблудившийся в высотках и отраженный эхом. И в ответ ему, совсем рядом, за гаражами, кто-то начал смеяться, механически, неестественно, словно заводная игрушка, чередуя блеющий хохот длинными влажными всхлипами. Я поднял хакер к плечу и отступил к двери, но звуки смеха стихли, снившись удаляющимся похрустыванием бурьяна. Жаворонок проф уже не спал. Набрав в крышку походного котелка горячей каши, он с расстановкой завтракал, заодно просматривая на ПМК сводки сталкерских новостей. «Лунь, доброе утро! Замечательно у вас вышло с кашей! Браво! Я прямо вспомнил студенчество, Карелию, костер. Чудные были времена!» «Это не мне спасибо, профессор», — я улыбнулся. «Тушеная свинина, весь секрет в ней, поверьте. Сибиряк белорусской тушенкой поделился». «Однако...» «Тем не менее, спасибо, сталкер. Горячий завтрак — то, что надо». «То, что необходимо, проф. Сколько мы сегодня будем идти до привала, сколько искать безопасный схрон, никто не знает. Не приходилось бывать в этой зоне. Вон даже Пенка все ее слушает, понять хочет». Пенка, услышав свое имя, отвернулась от окна. «Доброе всем утро! Привет, Лунь! Привет, проф! Хип спит еще! Здравствуй, Пеночка! Как насчет каши с мясом? Горячая?» «Каша — хорошо! Мясо люблю!» Пенка не заставила себя уговаривать. Засыпав в термос горсточку черного чая и немного сахара, я залил его кипятком под самую пробку, напоследок плеснув в напиток немного битума из фляжки. Проснулась Хип, и перед тем, как приняться за кашу, в том же котелке, где оставался кипяток, сварила кофе, который залила уже в свой термос. По схрону разошелся приятный домашний аромат утра. Ровно в 5, последний раз проверив снаряжение, оружие и рюкзаки, чтобы ничего не упиралось в спину, не звенело и не утягивало, я дал сигнал к выходу. Шелест 2 в нагрудный карман и перевести в режим широкополосного сканера. Техника это не сказать, чтоб по последнему слову, но, по слухам, самая ходовая это была модель, надежная, уже обкатанная. Хакер под правую руку, в пристегивающийся поясной подсумок 10-1.5 крупных гаек с тонкими пластиковыми хвостами. Выдох и первый шаг первой моей ходки в город. И сразу, рядышком с запертым нашим гаражом, на пыльный асфальт, сигарета сломанная, рафинада кусочек, галета и капля крепкого на множестве особых трав и корней битума. Здравствуй, зона! Принимай гостей, мы снова пришли к тебе. И если что не так, ты уж нас прости. Не по злобе мы, а по глупости, — тихим эхом отозвалась Хип. И сталкер-проф, ученый, профессор Игорь Андреевич Зотов, немного кивнув, положил на дорогу маленький бутерброд с сыром, освободив его от пленки, и тоже плеснул из фляжки. Надо же, обзавелся. Я и пропустил этот момент. «Здравствуй, зона. Извини, что не верю в то, что можешь ты слышать нас, но мне простительно. Я ученый, хоть и сталкер. Однако я уже не могу по-настоящему сомневаться, зона. Мой скепсис здорово расшатан в последнее время. Так вот, ты уж, пожалуйста, пропусти нас и выведи назад живыми. Не для себя мы стараемся, не для наживы. А если что не так, прости. То и правда, что не по злобе мы, а уж глупости человеку всегда не занимать было». Несколько секунд было настолько тихо, что я уж испугался. Не ответила зона, промолчала. А это паршивая, ох, какая паршивая всегда была примета. Сколько раз бывало, что поворачивал назад опытный бродяга, не услышав правильного треска веточки или далекого хлопка аномалии. Но зашумел в мертвых кронах тополей свежий утренний ветерок. Хорошо зашумел. С глухим перестуком голых ветвей пробежала по асфальту легкая поземка травяного сора, и в небольшом вихре взлетел обрывок пластикового пакета у старой мусорной кучи. Ответила. — Так, товарищи, я иду первый, смотрю дорогу. Хип, ты справа от меня, на два шага. И это твоя сторона. Проф, соответственно, слева. Пеночка, ты у нас внимательная, будешь замыкающий, следи за тылами. Двинули. Шелестя ленточкой, по пологой длинной траектории улетела вперед гайка, и начался небыстрый наш осторожный путь. Потянулись мимо разрушенный, проваленный внутрь торговый комплекс, над которым медленно, плавно кружили в воздухе неровные, ощетинившиеся арматурой ломти бетона. Вот и первая высотка, яркая, красивая, сияют солнечные блики в стеклах, чистая. Никак не сказались еще на ней два года зоны. Заварены двери подъездов, нет машин возле газонов, ржавеют брошенные ракушки. Значит, уехали отсюда жильцы, и даже, хочется думать, успели, миновали страшную пробку на выезде. А по левую руку лес битцевский. Почернел, вымер, ни одного зеленого листка нет, ни одной живой ветки. Высохли на корню деревья, прожарила их аномальной вспышкой насквозь. И все, что осталось на память, отпечатанные на высоких зданиях тени когда-то живых крон, словно карандашной штриховкой на выбеленном бетоне. Пусто под деревьями, ни травинки. И земля странная, белесая, коркой взялась в густой сетке трещин. Только по опушке, местами, почти подступая к тротуару, пролезли молодые крюгер-кусты, узловатые, перекрученные, все в мелкой не то хвое, не то жестких серо-зеленых листочках. И не шипы на нем, а 7-сантиметровые острые крючья на этих узлах, все в мелких зазубринах, тонкие и крепкие, как рыболовные тройники. Любой комбез, кроме кольчуги, в хлам за полчаса по таким зарослям можно уделать. А если под кожу такой крюк засадил, то и зуд гарантирован, и нагноение. Старый знакомый, гадость этакая. А по тротуарной плитке еще какой-то цвет выполз. Длинные такие, тонкие плети, все в мелких желтых пятнах и серебристом волосе. Далеко тянется, целой сетью, даже местами зацвел. Мухи какие-то, мотыльки мелкие на нем. Значит, вроде бы не опасно. Флора в зонах чудит, зрелище привычное. Следующий дом такой же высокий, блестящий, с широкими целыми окнами. Только подъезды еще не заварены, хотя валяется на боку ацетиленовый баллон и свернулись в пыли провода ржавеющего под дождями сварочной установки. Тихо выдохнула Хип. И было отчего. Грузовик у третьего подъезда, диван у дверей, стоит у колеса большая, поседевшая от пыли панель телевизора, и уже загружена разобранная мебельная стенка. И люди рядом. Двое в кузове, руки вниз тянут, водитель в кабине за баранкой, а на диване женщина с собачкой сидит в осеннем пальто. И все они словно из оранжевой монтажной пены вылеплены, неровные, в длинных потеках, каплях застывших, залубенели рабочие спецовки и дорогая ткань. Только черные отверстия на месте носа и глаз и такая же оранжевая тонкая собачка без шерсти, слившаяся с руками хозяйки. Не успели. Так и замерли в момент вспышки. Над лесом был южный эпицентр, если верить сионисту. А вокруг грузовика, над козырьком подъезда и в темноте лестничного пролета крохотные искорки летают. И чуть волной такой искажается воздух, в котором, как в янтаре, висят несколько мотыльков. Промолчал современный детектор профа, а мой шелест все-таки уловил аномалию. Тихонько, но различимо пискнуло в сквозном, не мешающем внешним звукам наушнике, а на маленьком экране один из графиков выдал высокий острый пик. Зато со следующей по пути аномалии мой детектор не смог разобраться, но профессорский шелест 5 предупредил нас приятным, но совершенно неуместным здесь женским голосом об аномальном очаге неизвестного типа. «Проф, вы бы отключили эту даму, честное слово», — негромко попросил я. «Не совсем грамотно ходить с таким хоровым сопровождением. В тишине оно совсем ни к чему». «Понял вас, сталкер, сделаю». Зотов быстро пробежался пальцами по сенсорному экрану шелеста 5. «Готово. Теперь будет прямо в ухо пищать, если что». Тротуар впереди от броска камешком, пожалел я гайку, на несколько секунд подернулся синеватым прозрачным маревом, похожим на блик газового пламени, оставившим в воздухе бурое облачко резко пахнущего кислого дыма. Аномалия оказалась не очень большой и позволила себя обойти, не углубляясь в лес. Очень, очень не хотелось мне идти между черных мертвых стволов. «Что чувствуешь, пеночка?» — спросил я, жестом остановив отряд и осматриваясь. «Мало. Но немного ночью я знала, я видела». «Прохоров молчит», — ответила иная, поправляя рюкзак. «Но идти надо дальше. Надо идти. Я услышу, почувствую». «Идем хоть правильно, в нужном направлении?» «Да», — ответила Пенка. «Правильно, в середину города. Это там, далеко». «Добро, двигаемся». И снова вперед, параллельно Варшавскому шоссе, между домами и мертвым лесом. «Не хочу выходить на открытые места, на большую дорогу. Не дело, когда твой отряд издалека видно». Не доходя улицы Академика Янгеля, у большого гаражного кооператива на дорогу вышла крупная стая грязных тощих псов с гноящимися в широких проплешинах шкурами. В стае я легко определил старичков, бродячих псов, переживших вспышки. Крупные, хотя и худые, но все-таки внешне еще нормальные собаки. Хоть и все в парше, в колтунах и гноятся глаза, но все же это были они, обычные земные псы. А вот молодняк стаи уже нес на себе отражение зоны. Одна из псин уверенно прыгала на трех, но длинных, мощных лапах. Я не сразу понял, что задние лапы просто срослись в единую конечность. Еще одна, самая крупная тварь, казалось, была просто лишена головы. На ее месте бугрился голый мясистый нарост. Длинная, как у таксы, одноглазая морда высовывалась из-под лапы, отчего казалось, что собака несла свою голову под мышкой. В мощных толстых клыках мутант тащил необычно жирную голую крысу ярко-розового цвета. Еще одна тварь совершенно фантастических размеров с годовалого теленка вышла последней. Покрытая короткой жесткой шерстью зверюга повернула в нашу сторону широкую слюнявую морду с перекошенными челюстями и басовито гавкнула. Вся стая, как по команде, остановилась и дружно повернулась в нашу сторону. Через секунду, не издав ни рыка, ни лая, все псы, кроме гиганта, бросились в атаку. Я только услышал шум когтей по тротуарной плитке. Давая профу и хип пространство для маневра, я быстро опустился на колено, одновременно прикладываясь к штурмовой винтовке. Короткая очередь, и в красноватых облачках брызг и срезанной шерсти передняя, самая быстрая собака, молча кувыркнулась через голову. В эту же секунду заговорили Скарлетт Хип и Сайга Профа. Под нестройный перестук выстрелов звери, потеряв еще двоих убитыми, затормозили и повернули было обратно, поджав облезлые хвосты. Но гигант снова ухнул тяжелым, хрипловатым голосом, и псы неохотно развернулись, вновь беззвучно оскалив зубы. На секунду слегка заложило уши. Одна из собак, не прекращая бега, вдруг вцепилась в глотку соседки, и два пса сплелись в пестрый рявкающий клубок. Вперед вышла Пенка, приподняв боевую руку. Солнце блеснуло на выскочивших из ребра ладони загнутых зубьях. От низкого, угрожающе-рокочущего рыка псионика собаки присели на задние лапы, не считая двух дерущихся насмерть у невысокой чугунной ограды. Прижав уши, натужно скуля, они смотрели то на Пенку, то трусливо оглядывались на своего вожака. Наконец, крупная безголовая псина, решившись, все-таки атаковала. Я побоялся стрелять, рискуя задеть Пенку, но этого и не потребовалось. Изящно уклонившись от направленного в горло броска, иная в полете поймала пса за загривок, после чего, по инерции развернувшись вокруг себя, просто подбросила вверх тушу мутанта. Пес хрипло взвыл, крутясь в воздухе, но упасть ему живым, видимо, было не суждено. Пенка длинной боевой рукой ударила его, отправив обратно, словно теннисный мяч. Судя по стуку, удар сломал псу позвоночник. Уродливое тело, крутя лапами и кувыркаясь по тротуару, отлетело метров на 10. Псионик, предупреждающе, подняла боевую руку и, покачивая ею, снова зарычала, широко оскалив впечатляющие зубы. Но вожак псов, видимо, или не понял предупреждения, или проигнорировал его. С необычной для гиганта скоростью, прижав уши, зверь с львиным ревом кинулся в атаку. От попадания пуль и картечи в яростном рыке прорезались высокие, скрежещущие ноты, но бестия все же добежала до Пенки. Иная снова, как тореадор, уйдя в сторону, с размаху сверху вниз врубила боевую руку в загривок зверя, и тот, уже агонизирующий, врезался в меня, сбив с ног. Я, приземляясь на брусчатку всем боком и чувствуя, как вылетает из легких воздух, все же успел приподнять хакер, спасая оружие и оптику от удара о камни. С натужным хрипом из переломанной грудной клетки гиганта стал выходить теплый, напоенный тяжелым зловонием воздух. Челюсти судорожно, но мощно защелкали об брусчатку, на глазах покрывающуюся кровавой пеной. Я, охнув от тяжелого, тупого ощущения в ребрах, поднялся, отряхивая пыль. В боку кольнуло. Кольчуга хоть и смягчила удар, но все же приложился о бордюр я не слабо. Синяк будет точно, но, кажется, ребра целы. Уф! Оставшиеся собаки, потеряв остатки храбрости, с пробуксовкой рванули в разные стороны. Уже на значительном расстоянии послышался заливистый жалобный визг. Дерущиеся псы тоже расплелись и, сменив яростный рык на визгливый вопль, бросились догонять стаю. «Стажер, все нормально. Жив и здоров». Я поймал обеспокоенный взгляд, улыбнулся. «Пока только синяк. Но красивый будет. Классный. Ничего себе, такой тушкой прилетело». Пенка, осторожно лизнув покрытую кровью зверя руку, тихо сказала. «Это зверь здесь. Он другой, не сильно. Привыкаю». «Что это значит, Пенка?» — спросил проф, как всегда, очень внимательно прислушивающийся к иной. «Другая зона, другие голоса. Но начинаю слышать, чувствую. Будут слушать мой приказ скоро». И Пенка снова осторожно попробовала кровь. «Есть нельзя. Печень — яд. Мясо грубое, плохой запах, плохая добыча. Иная, вытащив из кармана плаща упаковку спиртовых салфеток, деловито вытерла руку. Я услышал, как ткань стеклянно скрипнула о зубья пилы. Пенка, несколько раз выставив и вложив обратно клинки ладони, осталась, видимо, довольной результатом. «Хорошая ткань. Пахнет сильно. Чистит хорошо. Спасибо, Хип». «Да не за что. На здоровье». Стажер усмехнулась, подмигнула мне. «Подруга плохого не посоветует. Мы, девушки, точно знаем, что нам в зоне нужно, помимо прочего». «О как! Спелись!» — хмыкнул я, приобняв Хип, и та благодарно уткнулась в плечо. «Смотрите, проф, вот вам для исследований первый в истории человечества случай женской дружбы с иным разумом». Зотов улыбнулся, пустив морщинки-лучики у глаз, тоже хмыкнул и, вынув магазин сайги, начал заполнять его картечными патронами. «Да, сталкер, если без шуток, это и верно, уникальное явление. Его масштаб настолько огромен на самом деле, что я даже не могу его сейчас оценить. И я искренне надеюсь, Пеночка, на вашу помощь в дальнейшем. В зонах очень редко, но встречаются разумные и частично разумные существа, которые, к сожалению, не просто не идут на контакт, но часто исключительно опасны». Проф вздохнул, повесил оружие на плечо и ненадолго задумался. «Как было бы здорово, чтобы вы, дорогая наша иностранка, стали тем мостиком понимания, позволили нам понять, изучить зону с такой стороны. Впрочем, вы уже нам помогаете». «Да, проф. Прохоров теперь как мы. Я не была человеком. Прохоров был, но он теперь совсем другой», — серьезно заявила Пенка. «Есть люди, которые стали совсем другие. Стали, как мы». «А кого ты еще знаешь, Пеночка?» «Старый смотритель», — сразу сказала иная. «Он часто ходит не здесь, по граням, по кладбищам. Он сошел с ума, но стал очень умный совсем. Он не хочет границ, он знает пути. Он иногда очень злой, не опасно. Опасно, когда он добрый, когда идет делать разные. Есть бессмертный, он не говорит ни с кем. Есть учитель, он лечит всех, он совсем добрый, очень. Спас меня, когда была детеныш, раненая. Он учил меня быть человеком. Я не слышу его сейчас. Он существует, он совсем далеко, не слышу. Я скучаю по нему, совсем скучаю». Пенка притихла и, опустив глаза, отошла немного в сторону. Хип, подойдя к иной, осторожно взяла ее за руку, что-то тихо сказала, и псионик кивнула, даже улыбнулась. За улицей академика Янгеля, обогнув выгоревшую дотла высотку у перекрестка, я повел отряд дальше на северо-запад. Мертвые серые и черные деревья сменились зарослями ненормально высоких борщевиков, достигавших у корня толщины до полуметра и тянувшихся вверх до балконов пятых этажей. Соцветия размером с хороший пляжный зонт были обильно покрыты белой пеной цветов, распространявших теплый, удушливо-сладкий запах. Местами листья закрывали небо, и идти приходилось в зеленом полумраке под жестяной шелест толстых и жестких, как бычья шкура, зеленых пластин на мощных трубках черешков. Особенно много было растений на небольших стадионах, заросших сплошь, и между домами, там, где отсутствовал асфальт. Под листьями, перекрывающими небо на высоте около 3 метров, стоял влажный, почти тропический зной, а под лавками у подъездов, на дверях и даже резине автомобильных покрышек во множестве росли мелкие белесые грибы на тонких, почти прозрачных ножках, и сновала разная живность. На удивление было много мышей. Длинные, костлявые альбиносы блестели красными бусинками глаз, выглядывая из-за бордюров, кочек, из щелей под дверями и многочисленных нор. Многие, нисколько не пугаясь нас, шныряли под ногами, отлавливая мелких насекомых или поедая грибные шляпки. Одна крупная наглая мышь, в перевалку пробегая мимо, вдруг свернула и попыталась вцепиться в ботинок кольчуги. Я даже почувствовал, как быстро начали скользить по подошве мелкие резцы. Я придавил ее, услышав тихий хруст, и отфутболил в сторону. И примерно десяток других мышей немедленно атаковали агонизирующую тушку. Были здесь твари и покрупнее. Скрипнула дверь, и в щель протиснулась метровая, совершенно голая крыса в крупных складках кожи. Поведя безглазой мордой по сторонам, она уселась, сгорбившись на пороге, и замерла, словно странная пластмассовая игрушка, и только передние лапки, длинные, цепкие, что-то перебирали в воздухе. Еще две крысы, такие же слепые, жирно-складчатые, в перевалку бродили между стеблей борщевика, не обращая на нас никакого внимания. Заросли борщевиков кончились внезапно, резкой границей. Только что был зеленый, ядовито-пахучий полумрак, и вот, как по линейке, стена высохших растений. Белесые, ломкие трубы торчали в небо, и ветерок мотал ленты сходящей коры. За ними у рядка ржавых легковушек на спущенных шинах обширная пологая воронка, на дне которой видны сквозь слой серебряного в мелкой рябе сжатого воздуха плоские жестяные блины еще нескольких машин. Обширная аномалия, метров 20, наверное, в диаметре, и глубоко землю вмяла. Вижу я, как почти незаметно, но опасно накренилась соседняя многоэтажка, и различаю даже черную молнию трещины, пробежавшую от фундамента до самой крыши. И глухо урчит вокруг с таким звуком, словно катаются по земле огромные чугунные шары и танцуют над воронкой зыбкие миражи и переливы. Впереди вижу ручей или небольшую речку. Я повернулся к отряду. Идем очень медленно. Матрицы по трупам часто встречаются у таких мест. Доходят до берега, и все. Потом слоняются туда-сюда сутками, особенно если мост далеко. — Да, Лунь, верно, — согласился проф, поправив дробовик. — Еще я бы не советовал говорить в голос, лучше шепотом. Их привлекает речь почему-то, а также свет и громкие звуки. — Согласен. — Все, пошли, только медленно, очень плавно и тихо. Чем аккуратнее пройдем участок, тем меньше шансов нарваться. Стрелять только в самом крайнем случае. Выдвигаемся. Мы с Хип кинули гайки почти одновременно. Белые хвосты двух кусочков металла, задорно взмахнув в воздухе, нырнули в высокую сухую траву на месте когда-то бывшей здесь тропинки. И медленно-медленно вперед, огибая аномалию, спускаясь в маленькую речную долину к пожухлым прибрежным кустам. Слева, метрах в пяти, захрустели травяные стебли. Прямой, словно доска, и такой же высокий, плоский, поднялся кто-то, одетый при жизни в легкую желтую куртку и джинсы. Ткань слиплась, покоробилась и тихо захрустела, когда оно повернуло в нашу сторону впалый желтый лик с плоским носом, да так и осталось стоять на месте. На небольшой лужайке у старого, засыпанного грязью кострища поднялся еще один, черно-коричневый, вздутый, с короткими непропорциональными руками и огромной, скошенной на бок головой. Матрица, дергаясь и подскакивая, начала танцевать на похрустывающих углях, энергично мотая пузырем головы, и внутри нее что-то плескалось и громко булькало. Все нормально, это бывает. Главное не бежать, не делать резких движений и уж, конечно, не стрелять. Толку от этого никакого, а при этом поднимутся другие. А сколько их здесь лежит в траве, я даже представить не берусь. И ведь не обойдешь эту речку, никак не обойдешь. Справа широкая открытая Чертановская улица, каскады прудов, и на атласе сиониста заштриховано все, и подпись «Кикиморы». А слева — мертвый черный лес. Пусть никак не обозначен он на карте в ПМК и на старых потертых страницах, но туда я точно не пойду, даже под прицелом. Неправильный лес, нехороший настолько, что ноги моей там не будет. Почему плохой, не скажу, но плохой однозначно. А эти мертвяки, ну, точнее, копии по трупам, как их проф называет, проходимы. Если не орать, не бежать, в голос не говорить и не дергаться, то пропустят. Всегда пропускали. Осторожно поднять ногу, медленно перенести вес, стараясь не хрустеть травой. Второй шаг, третий. Справа и сзади тенью бесшумно движется Хип, слева плавно, грамотно идет Проф. А за ногу, высунувшись из травы, неловко цепляется черная сухая ручка. И кто-то поскуливает, влажно хрипит в зарослях, но не поднимается. Значит, движемся дальше. Через узкую, темную, в радужных пятнах и космах сизой слизи речку, почти ручей, был перекинут бетонный мостик. Вода была мелкой, прозрачной, со слабым, едва заметным маслянистым блеском. Тонкая полоска особо прозрачной воды тянулась от участка илистого дна, где ярко выделялось желтое пятно песка. «Секунду, проф. Есть у меня некоторые подозрения». Я снял с пояса телескопический пластиковый щуп с крепким пинцетом. Проверить хочу. — Это, наверное, подводный ключ, родник, — с сомнением прошептала Хип, оглядываясь за спину на пройденную поляну, где местами еще шевелилась трава. — Может быть, — кивнул я и, разложив телескоп, опустил пинцет в воду и вскоре нащупал в песке что-то твердое. — Сдается мне... Перстень в тине завалялся, — проговорил я, аккуратно вынимая из клубов мути что-то небольшое. Сталкер я или погулять вышел? Вон, профу обещался, надо выполнять. Но то, что было вытащено на берег, мертвым перстнем не являлось, к моему легкому разочарованию. Но это определенно был аноб, внешне немного похожий на неровный толстый кусок сплавившегося от жара бутылочного стекла. Я бы так и подумал, если бы не многочисленные ртутно-серебристые шарики внутри, которые медленно ползали в твердой зеленой толще, иногда даже выныривая на поверхность блестящими металлическими каплями. Определенно, не встречал я раньше таких штук, ни сам, ни в цветных вкладках институтских бюллетеней. А неизвестный артефакт — это лотерейка своеобразная, причем довольно гадская. Оно, может, тебе и деньгу хорошую принесет, очень хорошую, если, конечно, ты это до скупщика дотащишь. Или, например, не принесет, если, кроме внешних данных, в артефакте нет интересных для науки свойств, и нашел ты очередную бижутерию, в лучшем случае для коллекционеров. Ну, или просто тихонько убьет, медленно и неощутимо, пока ты его таскаешь в защитном институтском контейнере, который, как правило, не очень-то и защищает. Вот и сиди, сталкер, думай, чеши репу. — Проф, видели такое? — шепотом спросил я, ополаскивая в воде пластиковый щуп. — Как думаете, возьмем или ну его, пускай тут лежит, от греха подальше? — Нет, сталкер, не приходилось, — задумчиво произнес проф, потыкав артефакт веточкой. — Лучше, наверное, оставить здесь, не трогать. — Я смотрю. Пенка уверенно подошла к анобу и, поводив немного рукой над ним, кивнула и спокойно подняла. — Опасный нет. Можно держать. Бери, Лунь. Переглянувшись с профом, я забрал артефакт у пенки. И впрямь большой кусок стекла, твердый и холодный, мокрый еще после реки. И шарики, хоть и похожие на ртуть, отнюдь не жидкие. Только чудно, как легко вдавливаются они обратно в твердую стеклянную толщу зеленоватого цвета и плавают там в разные стороны, словно рыбки в аквариуме. Чудная штука, забавная. Даже если институту будет официально без интереса, то, думаю, Джабир неплохо отсыплет. Много сейчас коллекционеров на зоне помешанных. А вещица, судя по всему, редкая, если не сказать больше. Не задерживаясь, я увел отряд подальше от реки. Благо, на том берегу матриц совсем не было. — Спасибо, Пеночка. Если бы не ты, оставил бы, наверное, — усмехнулся я. — Не за что, друг. Не вредно совсем. Он опасный, нет. Он делает хорошо. — А что хорошо, Пеночка? — мягко поинтересовался проф. — Сложно говорить. Не знаю слова. Проф, простите. Но он делает хорошо. Пенка задумалась и снова начала немного рубить фразы. — Найду слово. Правильное слово. Узнаю сказать. Скажу. Слова другие, не те, что у меня есть. — Ты нашел, Лунь. Давай называй, — — улыбнулась Хип. «Аквариум», — сходу ляпнул я, рассматривая медленно фланирующие металлические капли. «Ну, похож ведь?» «Ага, что-то есть определенно», — кивнула стажер. «Хорошее название. Так и запишем». «Аквариум? Скажи, аквариум», — тут же попросила меня Пенка. «Чуть позже обязательно расскажу». Я обернулся на беспокойную поляну. Не сказать, чтоб слишком близко были матричные копии, но все-таки особо задерживаться и разговаривать не следовало. Берег, он и есть берег, хоть уже и далеко он. На привале, Пеночка. Скоро уже надо искать убежище на ночь. Жилые дома, особенно те, двери в которые были не заварены, я по понятным причинам решил не использовать в качестве ночного укрытия. В зоне места, где человек жил постоянно, как правило, очень неспокойны. В подвалах собираются матрицы, по этажам слышны звуки шагов, неясные, тихие вздохи, шепоты, стуки. Для ночевки подходили небольшие, забранные оконными решетками крепкие магазинчики. Но в пределах видимости были только большие супермаркеты с витринными стеклами во всю стену или торговые центры. Подходящий вариант нашелся только в 6 часу. Высокое 16-этажное здание, явно нежилое, отданное под офисы. Проверив путь, я подвел отряд к большим металлическим дверям белого цвета с небольшими окошками. За ними в полутьме здания угадывались вертушки турникетов и пост охраны. Еще дальше, в темно-серых сумерках, были видны открытые двери лифтов и какие-то коробки. Вокруг широких, как слоновьи уши, загнутых металлических ручек была намотана цепь с тяжелым брусковатым амбарником. Выломать всю конструкцию по виду не стоило и пытаться. И двери, и замок, и сама цепь были действительно солидными. Но окна второго этажа, над козырьком порога, хоть и были забраны тонкими решетками, не выглядели серьезным препятствием. Видимо, владельцы офисов больше рассчитывали на датчики сигнализации. К каждому окну изнутри крепились маленькие белые коробочки. «Так, Хип, давай по-нашему». Я встал на колено, сцепив руки в замок. Стажер кивнула, улыбнулась и, сняв рюкзак и оружие, пружинисто оттолкнулась от моих рук, плеча, и я, быстро встав, дополнительно подбросил Хип к козырьку порога. Девушка, взлетев, уцепилась за плиту, ловко подтянулась, и я подкинул ей Скарлетт. «Посмотри, как там решетки!» «Фигня вообще! Шатаются!» — послышался сверху голос Хип. «Минуту!» Послышался ритмичный скрежет, хруст и негромкий дзынь, упавший на козырек тонкой решетки. «На первом этаже по-любому есть хозяйственный кондей, стажер, скорее всего, рядом с охраной. Там должна быть стремянка. Посмотри!» «Уже, Лунь!» Хип звонко вышибло стекло. «Тут за окошком ремонт был. Походу, потолки меняли. Не стремянка, но тоже пойдет». И вниз, стукнувшись о плиту, опустилась грубая деревянная лестница из посеревшего, но еще крепкого бруса. «Ну, Пенка, проф, полезли. Обживаться будем». За выбитым стеклопакетом оказался обширный, усыпанный строительным мусором, упаковочной пленкой и остатками бумажных мешков офис. Дверь из ПВХ, ведущая в коридор, с треском вылетела из петель от, казалось бы, легкого несерьезного тычка Пенки. Коридор был сумрачным, темно-серым. Ламинат на полу взялся скрипучими пружинистыми холмиками, в здании гулял прохладный сквознячок с нотками влажной бумаги и плесени. Красивые пейзажные фотообои уже начали понемногу отходить от стен, сворачивались по краям трубками. Второй этаж был заметно сырым. Дверь на лестницу оказалась не запертой, а сама лестница — светлая, залитая ярким летним светом раннего вечера, и мы легко поднялись наверх. 16-й этаж, в отличие от второго, был сухим, только немного пыльным. Двери в несколько офисов были открыты, и на полу ворохами лежала бумага, частью рваная и в виде лент. Многие документы были пропущены через шредер. Собирались, видимо, в заметной спешке. Я заметил опрокинутый стол с горкой пластиковых бираторов, разбитую настольную лампу и треснутый монитор. У грузового лифта стоял красивый массивный стол из дорогого полированного дерева и рядом несколько системных блоков. Видимо, готовились вывести, но бросили так. Я прошел в офис, небольшой, светлый, с огромными окнами почти во всю стену и зеленым ковролином на полу, на котором легкий сквознячок шевелил страницы какого-то справочника. Стекла окон почти не запылились, и было хорошо видно город, высотки, мертвую массу леса и в синеватые, немного размытой дали даже пень частично обрушившейся телебашни. В здании было настолько тихо, что хорошо различались шелест бумаги на полу и собственное дыхание. Поэтому, когда я спросил Зотова, выйдя обратно в полутемный коридор, звук голоса показался мне неожиданно громким. — Проф, можете навести справки, когда в этом районе был последний прилив? — Можно и не наводить. Я заранее посмотрел в сводках. 9 дней назад, так что месяц-полтора тут можно быть спокойными. Сейчас проблема такого плана существует в Крылатском и в районе ВДНХ. Там бы я не советовал оставаться на верхних этажах. Добро. Запереть двери на лестницу подручными средствами. Вряд ли тут есть какая-нибудь бродячая дрянь, но так спокойнее. Обживаемся, друзья мои. Хип, до темноты ложись спать. Выбери местечко. Ага. Там это, Лунь, кулеры есть в коридоре с водой. Протухло, наверное, но почистить у нас есть чем. — Не надо, Лунь. Дежурить нет. Спите все. Мне не надо. Я слушать буду. — Я ночь часовой буду, — улыбнулась Пенка. — Сторожить я. — Как не надо, Пеночка? — удивился я. — Мне не нужно много сна совсем, — сказала Иная, усаживаясь за богатый стол какого-то босса и выкладывая на полированное дерево альбомы и карандаши. — Я спала уже сегодня. Могу не спать 2 дня. 3 дня. Не хочу совсем. Мы привал, Лунь? Да, Пеночка, привал. Я присмотрел еще один офисный стол, сбросил на него рюкзак, положил оружие. Все, отдыхаем. Расскажи аквариум, Лунь, напомнила Пенка. Говорил, расскажу. Да, точно. Такая штуковина, Пеночка, чем-то напоминает большую квадратную банку с водой. В ней растения красивые, рыбки плавают. Их кормят, ухаживают за ними. Рыбок видела. Пенка, как профессиональный рыбак, широко развела руки, что с учетом боевой правы сразу побила все рекорды рыболовов. Такие. Пруд. Охладитель. Птицу едят. Лягушку едят. Большие. Ну, Пеночка, а в аквариуме они маленькие. Вот, с палец обычно. И разноцветные. Секунду. Я прикрыл глаза, покопался в памяти. Институтский коридор Чернобыль-7, широкий светлый холл, рекреация. И на тумбе 200-литровый аквариум с выпуклым стеклом. А там, в зарослях водяной зелени и утопленном керамическом замке с игрушечным глиняным пиратом, они. Неоны, яркие, синие, как самоцветы искровики из гравитационных аномалий, цвет очень похож. Барбусы, полосатые и круглые, словно псевдомонеты, оставленные выдохшимся стеклорезом. И деловитый сомик анциструс, жутковатый, черный, в пятнах и наростах, ну, вылитый порождение зоны. Бывало, задерживался я у этого маленького водяного царства, приходя в НИИ по разным сталкерским делам, и рассматривал веселую рыбью суету. Дождавшись, пока картинка из памяти станет как можно ярче, я передал ее Пенке. Псионик коротко вздохнула, удивленно посмотрела на меня. — Аквариум красиво, Лунь. Мне нравится аквариум. Пенка немного подумала и выдала. — Аквариум ништяк. Ажур. Хип, сносившая в уголок коридора второй рулон упаковочной пузырчатой пленки, негромко прыснула. Словарный запас Пеночки растет прямо на глазах. Вот, Лунь, там склад небольшой, какая-то непонятная ерунда в коробочках, по виду дешевая электроника. И рулоны вот этой штуки. Не хлопает, к сожалению, а то я уже хотела повеселиться. Но мягкая, спать в самый раз на ней. Поможешь? И пока мы переносили и расстилали прямо на полу шелестящий полиэтилен, Пенка взялась за рисование, а проф наладил связь, которая на этой высоте была довольно уверенной. ПМК справился без усилителей. «Так, друзья мои, пришли новости. Сводка общая и канал сиониста. «Ну-с, что там нового?» «И хорошие есть, и не особо. Девушки почти все выздоравливают. По крайней мере, Костоправ пишет, что сложности остались, и они серьезные, но теперь это вполне поправимо. А вот раненый, к сожалению, не выкарабкался. Скончался. Очень, очень жаль, конечно. И оно бы не спасли. Да, утром было покушение на сиониста, неудачное. Группу киллеров ликвидировал дозорный пост еще на подходе. Так, тоже хорошая новость. Стекаются в поселок сталкеры. 16 человек уже. Пишут, что будет больше. Собираются силы, да. Давно пора было, — буркнула Хип, расстилая диванные чехлы поверх пленок. Хорошее дело сионист делает. Наше бы понравилось. А вообще круто. Спасибо, Пеночка. Ты молодец, правда. Им трудно. Отрава сильная. Память осталась, — задумчиво произнесла Иная, вводя карандашом по бумаге. Но я делала долго. Старалась. Получилось. Достав термос с чаем, я налил дымящийся напиток в крышку, передал благодарно кивнувшему профу. Хип тоже выкрутила пробку, и по заброшенному офису поплыл тонкий кофейный аромат, которого здесь явно не было больше 2 лет. Под горячие напитки были извлечены банки с тушенкой и запайки галет. Подогреть консервы было не на чем, да и негде, но ужин был съеден с большим аппетитом. Когда стемнеет, в офисах у окон не включать ПМК. Даже слабый отсвет экрана будет виден на километр, — попросил я. — Проф, все, что в приборах даже немного светится, включайте только в коридоре при закрытых дверях. — Добро, сталкер, я понял, — кивнул Зотов. — Но все нужные замеры на шелест я уже сделал, так что ночью работы у меня нет. — Пеночка, а ты как? — Я вижу всегда. Если темно, смотрю по-другому. Рисовать можно. «Выпей чаю с печеньем, художник!» Я поставил на стол крышку термоса и галеты, и Пенка, не отвлекаясь от рисования, начала прихлебывать горячий напиток. «Мы ближе», — вдруг сказала Иная, махнув рукой в сторону окна. «Туда завтра идти». Когда солнце зашло, и на город опустились светлые летние сумерки, я приоткрыл фрамуги, запуская в помещение свежий воздух. Пенка продолжала рисовать что-то в почти черном уже коридоре. Я не различал даже силуэта. Слышен был только звук карандаша на бумаге. Хип, уткнувшись мне в плечо, уже спала, а я лежал без сна, рассматривая в большое окно ночной город. Удивительное дело, но как только опустилась настоящая ночная темнота, слегка высветленная белым заревом на севере, город вовсе не выглядел полностью мертвым. В окнах далеких высоток кое-где местами слегка дрожали мутные слабые огоньки. Синие, мерцающие или желтовато-красные. Тусклые, они не были похожи на свет живых квартир, скорее на свечи, которые зажигают в отсутствии электричества. Даже здесь, в темном, пустом здании, загорелся изумрудной звездочкой светодиод зарядки, оставленный кем-то в розетке. Он едва заметно мигал, и то гас совершенно, то снова разгорался. Видимо, в московских электросетях еще блуждали какие-то токи. С западной стороны к половине второго ночи принесло тучу, закрывшую даже свет летней ночной зари, и Москва, под ровный шумный шелест проливного дождя, погрузилась в глубокую темноту. Где-то в здании, в соседнем офисе, начали звонко падать капли воды из протекающего потолка. Под эти звуки я и уснул до рассвета. Утром, в начале 6-го, мы с Хип сняли почти полную емкость воды с пыльного кулера. Я ножом отмахнул верхнюю часть, и вода побелела разбавленным молоком от опущенного в нее перстня. Осадка почти не было, вниз осело только тонкое одеяло чуть желтоватой накипи. И слитой водой мы не только наполнили котелки, но даже хорошенько умылись. Проф, раскурочив несколько системных блоков, соорудил из них что-то вроде мангала на балконе здания, где развел маленький огонек из сломанной палеты. Его, впрочем, хватило, чтобы вскипятить котелок воды и наполнить термосы. После быстрого завтрака мы спустились вниз и выбрались на козырек крыльца. За ночь дождь кончился, небо очистилось, но до высоты второго этажа на Москву лег невероятно густой молочный туман. Я даже не видел земли. Он ходил слабыми, пологими волнами, и казалось, что утро, не по-летнему холодное, было таким из-за тумана и глухого, мертвого безветрия вокруг. О том, чтобы идти в такой белой мгле, не было и речи. Поэтому мы стали ожидать в помещении, сидя на штабеле закаменевших от влажности цементных мешков. «Связи уже нет», — проф поводил пальцами по экрану ПМК. «И, к сведению, детектор сбоит из-за тумана. Не могу даже замерить фон». «Тихо!» — я поднял руку, услышав какой-то подозрительный шум. В тумане послышался звук автомобильного двигателя. Он тихо ворчал на холостых оборотах, затем хлопнула дверца. На первом этаже, прямо под нами, стали различимы тихие, шаркающие шаги десятков ног. Через минуту была слышна и речь, невнятная, глухая, словно внизу сразу множество людей разговаривали в полголоса. Хлопали двери, но тоже как-то глухо, не по-настоящему. Скрипела вертушка турникета. И вот... Да, точно, оно. Я услышал, как тихо, с характерным звуком, поехал лифт на верхние этажи. — Что это, сталкер? — негромко спросил Зотов. — Думается, это туман. Я снова прислушался. — Хрономиражи, проф. Слышите, все звуки очень глухие, и у них совершенно нет эха, хотя по таким коридорам оно бы разносилось хорошо. Это не опасно, но вниз спускаться сейчас не нужно. Эта штука обычно сопровождается галлюцинациями, а оно неприятно, поверьте моему опыту. Подождем немного, оно развеется. Туман висел до 7 утра, пока поднявшееся выше солнце не прогрело воздух. И как только белое полотно поднялось вверх и, разорвавшись на клочья, сгинуло в чистом синем небе, стихли все звуки. Никто больше не ходил на улице и по первому этажу. Пенка, уверенно махнув в сторону черемушек, первая спустилась, точнее, просто спрыгнула на землю, дополнительно смягчив прыжок боевой рукой. — Там, Прохоров, там тонкая грань, там можно выход. Ждать надо, друзья. Иная села на асфальт, замерла, и я почувствовал в ушах тихое ватное шипение, похожее на белый шум. Через несколько минут пеночка поднялась. — Не могу звать зверей. Другие. Не слушают. Боятся. Идем так. Где деревья? Пеночка, не нравится мне такой путь. Я с сомнением взглянул в сторону Битцевского леса, точнее, того, что от него осталось. Город нет. Там, впереди, большие дома. Много мертвых рядом. Злые. Опасно. Лес пройдем. В лесу место. Я решил довериться Пенке, и отряд двинулся вперед. Высотки и проспекты остались за спиной, и мы медленно шли между голых, мертвых стволов по необычно светлой, твердой, как бетон, земле. Подошвы хрустели на тонкой сухой корке, свернувшейся лохмотьями, тонкими свитками. Странно, был всю ночь проливной дождь, вон асфальт сзади до сих пор везде мокрый, лужи, а тут словно пустыня, сушь. И чувствуется, как немного жарит от земли, поднимается сухой, как в сауне, воздух. Гайка, брошенная в прогал между деревьями, исчезла с коротким трескучим хлопком. И через секунду там, между сухими стволами, вспух, налился солнечно-ярким светом небольшой шар. С тихим звоном полетел над землей, покачиваясь и сверкая слепящими боками, пока не столкнулся с деревом, растеклась по нему ручьями необычно яркого дымного пламени. В лицо пахнуло густым жаром, а воздух между деревьями взялся мелким знойным дрожанием и заметными волнами. И детектор на поясе тут же выдал заполошный треск. Похоже, рядом с аномалией резко повысился фон. — Так, друзья, в сторонку. — Пенка, ты точно уверена? — Да, Лунь. Тут есть места, где Прохоров может пройти. Мало мест. Ближние там, где кончается лес. За вторым местом идти очень далеко. Река, высокие башни. Третье место совсем далеко. Там Прохоров показал железных людей, больших. Женщина, мужчина, на камне, руки вверх тянут вместе. Картинка в голове. Но далеко совсем. Идти опасно. Да уж, Пеночка, посмотрел бы я в зоне места, где идти не опасно. Ладно, лес так лес. Самым малым пошли. Чувствую, как катают мураши по спине свой холодный танец. Честное слово, лучше бы через город прошли, пусть и крюк. Но пенки виднее, надо полагать. Все-таки зона ей дом родной. Кое-где между стволов на серой земле я видел мелкие белоснежные косточки, высушенные и очищенные, или черные сухие мумии некрупной живности. Воздух явственно пах сероводородом и немного озоном. Уже третий раз мы уходили в сторону, огибая блестящие пятна на земле или невысокие плотные пылевые смерчи, возникавшие в месте броска камешков. Гайки у меня уже почти все вышли, и я берег остатки инвентаря. Лес начинал жарить, как хорошо натопленная печь. Благо, кольчуги позволяли не преть на ходу, но столбик термометра, я был готов поручиться, давно перевалил за 40. Возле обширного антрацитово-черного пятна, остеклованной от жара земли, я заметил знакомый оноб. Синие, как самая чистая лазурь, блестящие веретено трещотки, покачиваясь, стояло у самого края аномалии. Что-то в ней было от стеклянной елочной игрушки, глинцевитой, в ярких солнечных бликах, хотя, конечно, несмотря на внешнюю хрупкость, даже прямое попадание пули не оставляло на ней следов. Но стрелять по ним с целью проверить на прочность желающих не находилось. На этот оноб НИИ имел постоянный и весьма высокий спрос, и денег не жалел. В центре аномалии, в клубах и желейной тряске раскаленного воздуха, покачивались, как синие поплавки, еще несколько трещоток, одна из которых была просто невиданных ранее размеров, длиной, наверное, с локоть. Но добраться до них, увы, возможным не представлялось. А вот с крайней, сантиметрах в 30 от краев сплавившейся в стекло земли, можно было что-то уже и похимичить. — Отряд, стоп! Я сейчас! — Трещотка! Хип тоже запеленговала анобы, и глаза ее загорелись азартом. — Давай, я подстрахую. Пробрасывая камешками и пластинками сухой глины каждый сантиметр, я осторожно пополз вперед, к артефакту. В рост подходить точно не следовало. Почти идеально круглое, под 20 метров в диаметре пятно стекла могло говорить о том, что аномалия невидимо продолжалась в воздухе гигантской сферой. Тем более, что и само пятно не плоское, а такой характерной чашей выдавлено. Видно, и в глубине все расплавилось и перекипело. Даже на расстоянии чувствую, как прет оттуда вулканический жар. А трещоткам, видимо, все равно. Мирно так покачиваются на месте, словно волчки. И по-прежнему морозные такие, даже электрически синие. «Нормально, Лунь, скачков нет, ничего сверху не опускается», — послышался обеспокоенный голос стажера. Волнуется Хип, переживает, но отговаривать в аномалию лезть не пытается. «Пробуй захватить». Разложив телескоп щупа на всю полутораметровую длину, я дотянулся пинцетом до трещотки. Огнеупорный легкий пластик пустил дымки, но тройные цанги все же ухватили артефакт. А в лицо при этом пахнуло таким жаром, что как будто даже треснули волоски в бровях. Ничего, порядок, есть добыча. Несмотря на сильный жар, трещотка была прохладной, легкой и гладкой. Встряхнув ее как следует и услышав характерный сухой треск, я определил ее в соседний с аквариумом контейнер. «Живем, стажер! Еще две такие штуки, и можно будет и нам Барселону посмотреть!» «Слушай, Лунь, а как бы нам вон те достать, а?» Хип глазами указала на анобы в центре аномалии. «Может, камнем выбьем?» «Это вряд ли, стажер. Я тоже, с сожалением, взглянул на недоступные артефакты. Да, сочные штуки!» За вот эту здоровенную трещотку НИИАС, надо думать, не маленькую премию бы оформил. И пошел бы гигант уже не в качестве начинки для генераторов, а в лаборатории, может, даже за рубеж. Не, дева, не наши это штуки, к сожалению. Я бы попробовала. Стажер ботинком выковырила из твердой земли камень размером, наверное, с кулак. Можно? Только когда швырнешь, ложись сразу, — посоветовал я. Проф, Пенка, отвернитесь. И на землю, на всякий. Хип, широко размахнувшись, как гранату, запулила камень в аномалию и тут же легла, прикрыв голову руками. Я тоже упал, зажмурив глаза. Но вспышка все же просветила веки ярким розовым заревом. Камень, судя по всему, просто взорвался со звуком артиллерийского выстрела, вызвав многоголосое эхо от дальних домов. Вверх поднялось лохматое кольцо черно-бурого дыма, вокруг начали падать мелкие, уже остывшие капли стекла, а артефакты, как ни в чем не бывало, продолжали мирно покачиваться на дне черной впадины. — Блин, ватрушечный! — с досадой испекла Хип. — Да, походу, бесполезно. — Может, пулей? — Не, не долетит, — хмыкнул я, провожая взглядом бледнеющее в небе дымное колесо. Просто представь, Хип, что эти трещотки не здесь, а, например, на Луне. Я всегда так делаю, когда зелен виноград. Помогает, знаешь? Хип рассмеялась, хлопнула меня по плечу, и уже не оглядываясь на аномалию, мы пошли дальше. Стажер, видимо, в качестве утешительного приза, вскоре нашла прямо на земле два отличных чистых самоцвета. Лес явно был еще нехоженным бродягами. Пенка, в свою очередь, отойдя в сторону, вернулась с огневиком. Маленький, с ноготь и не особо дорогой артефакт был полезнее в походе, чем для сдачи в НИИ. Место я ему определил в аптечке. Отличная штука, чтобы остановить кровотечение и продезинфицировать рану. Лес из сухих редких деревьев кончился обширной, слабо всхомленной пустошью, словно щетиной, покрытой короткими обугленными пнями. Сухая серая земля стала еще светлее от массы впитавшейся в нее золы. Между пологими невысокими холмами были видны озерца. Одни из них отливали изумрудной, ядовитой зеленью, другие чернели ночным беззвездным небом. На гладкой поверхности не было видно даже бликов. Запах сероводорода стал особенно сильным, едким, с примесью тяжелой падальной вони. Видимо, источником запаха был легкий ядовитый порог, курившийся над озерами. Вдали, там, где кончалась выгоревшая пустошь, я разглядел в полутора километрах развалины нескольких высоток. Здания обрушились неровными холмами из бетона и кирпича. «Прохоров там, где упал дом», — Пенка уверенно показала на горы строительного мусора. «Целая комната за аномалиями. Ткань мира тонкая». Близко грани. Опасно очень совсем. Спасибо за предупреждение, Пеночка. Я вздохнул, осматривая дотла выгоревшие холмы, раздавленные аномалиями здания, пар над озерами и зыбкие радужные миражи, бегающие по слоистому воздуху. Опасно очень совсем. Да, по-другому и не скажешь. Меняем график движения. Хип, замыкай. Проф, за мной. Дальше за ним Пенка. Хип, давай все гайки, что у тебя остались. Я поиздержался. И вытащила стажер пригоршню, сыпала мне в подсумок. И взгляд в глаза. И вижу я тоску в синих озерах Хип, тоску и знакомый страх. Лунь, давай я... Сейчас я первый пойду, а? Ну что ты всегда вперед сам идешь, бродяга? Извини, стажер, без вариантов. Я обещаю, буду очень осторожным. Честное слово. Не верит Хип. В руку мне вцепилась и смотрит то на иссохшую, всю в миражах и волнах воздуха землю, то на меня. «Обещаю тебе. Правда, правда». Я обнял мелко задрожавшую Хип. Встретился взглядом с профом, мол, если что, на тебя надежда. И помрачневший Зотов нехотя кивнул. «Я медленно пойду, стажер. Пеночка с нами, не забывай». И Пенка, подойдя, сунула мне в руку знакомый подарок из той, старой еще жизни, льдисто сияющую с алмазным блеском призму. «Я не слышу зону здесь, не привыкла, но ты слышишь, Лунь. Вот, неси в руке, он немного поможет. Знаю. Спасибо, сталкер». «Пока не за что, Пенка. Присядем на дорожку. Мне посмотреть надо, подумать». Отряд отошел, притих, а я сидел по-турецки, расслабив по возможности все мышцы, отключив мысли, сделав сознание спокойным, легким, медленно блуждал взглядом по очень поганой, признаться, пустоши. На детектор надежды уже нет особо. Зашкалило беднягу, причем еще на подходе, поэтому я просто отключил его от питания. Целее будет. Теперь только природными чувствами. И вот уже мысленно иду я по выжженной серой земле, медленно иду, осматривая пейзаж. Нельзя вон на те кочки наступать, уже точно знаю. И вон там, у ложбинки, тоже висит в воздухе чистая смерть. Тонкой, прозрачной полоской, похожей на ленточку осенней паутины. А вот здесь, да, можно пройти. Только чертова сеть переливается в метре над землей. Но это ничего, пролезем. 1,5 километра всего лишь до развалин. Всего лишь. Так, порядок номер 2. Пружинкой. Я иду вперед, вы все стоите. Дохожу. Руку поднимать не буду. Чуть притопну правой ногой. Идет ко мне проф. Дошел. Встал. Идет пенка тем же способом. Ты хип. Последняя. Здесь только так. Крошечный, совсем маленький глоток битума из фляжки. Даже не глоток, а несколько капель по вкусовым рецепторам, чтобы ярче думалось, чтобы быстрее войти в режим. И вперед. Гайку не дальним броском, нет, а по наклонной, навесом, 2-3 метра перед собой. Прищурить немного глаза, подключить по возможности боковое зрение. Многое, очень многое можно им увидеть на тропе. Чуть махнуть рукой перед собой, тыльной стороной. Там или по волоскам шерстью такой мазнет, или слегка потянет. Но все в порядке. Дальше. Шаг. 5. 8. Сушит горло. Летает в воздухе мелкая и едкая пыль, похожая на золу. Хотя, может, это зола и есть. Тут же все выгорело. Остановился, притопнул. Слышу шорох сзади. По следам идет проф. Пенка. Хип. Вытереть пот со лба. Выдохнуть. И снова 10-15 метров вперед. Хорошо, правильно падает гайка. Но недалеко от нехороших кочек мир немного уклонился в сторону, как будто качнулась земля. Ясно. Вестибулярный аппарат шалит. Чует гравианомалию. Но не страшно. Далеко она. Гайка правильно пролетела. Подойти, подобрать и снова навесом вперед. И на этот раз непорядок. Не упала гаечка, а дальше полетела, плавно подскакивая по синусоиде. Завернула вправо, ускоряясь, описала широкую спираль и с пронзительным визгом рикошета исчезла, оставив в воздухе мелкие клочья пленочного хвоста. Значит, чуть в сторону. И следующей гайкой бросок уже нормальный, хороший. Путь до развалин занял 3,5 часа. Извитая, неверная цепочка шагов довела до покосившейся бетонной стены с мозаикой мутной смальты. Здание рухнуло, но в окне блестело целое стекло, а у горы, перетертого в щебень бетона, выделялся краской новый совсем, даже не поцарапанный трехколесный велосипед. Шумел, крутясь прозрачной серворонкой, вихрь над самой высокой горой щебня. Рокотало что-то в мутном, дрожащем небе. Дробно цокали подпрыгивающие на асфальте мелкие камни в десятки метров от нас. Тяжелая усталость заставила привалиться спиной к теплому бетону. И, закрыв глаза, я глубоко, размеренно дышал, чувствуя песок под веками и зудящий липкий пот на лбу и спине. Вода из фляжки показалась мне нагретой, как в пустыне. Густой, душный зной повис над разрушенными домами, и, казалось, едкая жара вытравила в округе весь кислород. Воздуха не хватало. Я убрал в нагрудный карман призму. Как бы то ни было, то ли она мне помогла, то ли неверная наша сталкерская удача, то ли действительно подлой смерти на тропе не оказалось. дошли. Дошли. Я достал энергетический шоколад сибиряка и пластины пеммикана. Несколько минут мы, закрыв глаза, медленно жевали походный рацион, запивая его глотками теплой воды. Открывать термос не хотелось. Почему-то именно сейчас крепкий черный чай вызывал дурноту при одном воспоминании. «Здесь комната за окном». Пенка вернула мне флягу с водой, стукнула рукой по целому стеклопакету. «Одна комната целая. Они уже идут. Я слышу шаги». Стекло от удара пенки загудело, словно чугунная плита, но осталось целым. Через несколько долгих минут белая пластиковая ручка фрамуги медленно повернулась сама собой, и окно бесшумно открылось. Подтянувшись на руках, я первый запрыгнул внутрь уцелевшей комнаты. Легкий, особенный запах, каким без сомнения обладают все жилые квартиры, удивил меня даже больше, чем нетронутый интерьер маленькой комнаты. В заброшенных домах нет такого запаха, который словно бы держится в квартирах всю жизнь, и ты помнишь этот запах долгие годы, и первое, что выдает память на пороге с первым глотком воздуха — «Я знаю, я здесь был». И пока в комнатах живут люди, живет и запах, уникальный, неповторимый, свой. И умирает он тоже с уходом человека. Здесь, конечно, давно не жили. Висел маятник настенных часов, на журнальном столике с открытой книгой и вязаной белой салфеткой лежал тонкий саван пыли. Книжный шкаф с открытой дверцей, маленький набор хрусталя в серванте. В уголке на тумбочке стояли старинный дисковый телефон и маленький переносной телевизор. Я привычно осмотрел ковры на стене и полу, стопку книг, невысокий угловой диван и высохшие в морщины, в черноту, яблоко на тарелке. Но ощущение жилой квартиры никуда не делось, и было в ней что-то странное, такое, что бегали мурашки по спине, и руки не отпускали оружие. И, наконец, я понял, что было не так. Комната была совершенно целой. Обрушилась высотка, но ни трещин на потолке, ни покосившихся стен, хотя я точно хорошо помню, как наклонила бетонную плиту на улице. И кроме пыли все было уж слишком нетронутым. Не отошли обои от стен, не лопнули от сотрясения стеклянные полки с фужерами. Но самое странное было в двери, ведущей в соседнюю комнату. Простой проем, деревянные, покрытые белой краской дощечки. И двери нет, только пустые штырьки петель. Но от простого, совершенно обычного зрелища веяло чем-то иррациональным, глубоко неправильным. И хоть глаз не находил никаких признаков аномалии, я, присматриваясь к проему, все больше понимал. Вот этот проход — самое дикое и странное место во всем поле аномалий. Это именно он заставил колоколом гудеть стекло в окне и сохранил весь интерьер. Потому что мир за этим проемом был другим. Я это понял сразу, так как соседняя комната не могла быть абсолютной, точной копией той, в которой я сейчас стоял, разве что повернутой на 180 градусов. Тот же ковер, тот же пейзаж за окном и уголок серванта с облупленным покрытием и слоящийся ДСП. И воздух, напоенный запахом живого дома, и легкий прохладный сквознячок оттуда. И все различие лишь в том, что окно по эту сторону залито пыльным, знойным светом летнего солнца, а в том видна серая пасмурная хмарь в небе, и по стеклу бегут вниз дождевые капли. «Не подходи к двери, Лунь! Никто не подходите!» «Вам нельзя!» — грустно сказала Пенка. «Обратно дороги нет!» «Понял! Хип! Проф! Осторожно! Комната аномальная! Предупреждаю!» Выдохнул я, чувствуя, как не желает прекращаться поток холодного песка между лопаток. «И на всякий случай ничего здесь не трогайте!» В соседней комнате послышались шаги. Тихо скрипнула дверь, и к проему вышел Фреон. Хоть и зарос сталкер совершенно седой короткой бородой и загорел сильно, но узнал я и взгляд, и манеру держаться. Но постарел Фреон, постарел, видно это. «Давно не виделись, бродяги!» — разошлась чуть в стороны короткая густая борода. «Привет, ну!» «О, Изотов здесь! И вам привет тоже, наука! Звиняйте, руку не пожму, это теперь никак нельзя!» Ифреон уселся по-турецки на пол, положил на колени продолговатую, обводистую, чем-то похожую на бластер из фантастических фильмов «ФН», ту самую, с которой он и ушел тогда, просто исчезнув из мира. — Здоров, дядька Фреон! — срывающимся голосом тихо сказала Хип. — А вы молодцы, я смотрю. Радуете? — хмыкнул сталкер. — Я что-то ни разу и не сомневался в том, кто пенку приведет. — Который год там за дверцей, бродяги? — 17-й, — негромко сказал проф. — Ну, в принципе, мы недалеко забрались, значит. Пришлось возвращаться. Фельдшеру там привет передавайте, а то я ушел как-то совсем некрасиво. Хип, передай, что жив-здоров, не болею. — Да, Лунь, я смотрю, у тебя ствол новый. Если не тяжело, кинь мне пару пачек патронов, а то я поиздержался немного. Только к двери не подходи, не надо. Я кивнул и, проглотив ком в горле, вытащил две картонные пачки 5.56. Фреон ловко поймал их, подбросил на ладони. — О, вот благодарю. Стрельбы немного, но иногда приходится. Второй человек, высокий, худой, с глубокими морщинами на лице и короткой, немного ершистой прической, вышел из-за спины Фреона, кивнул. В той же самой советской желтовато-серой ветровке с капюшоном и так же мутновато отблескивают стекла очков. В отличие от Фреона, Прохоров внешне не изменился. — Здравствуй, коллега, — сказал он очень тихим голосом, и я услышал, как тяжело, со сдавленным стоном выдохнул Зотов, без сил опускаясь на пыльный диван. Проф молча хватал ртом воздух, побелев как полотно, но, наконец, справился и только быстрыми глотками допил остаток воды из фляжки. — Профессор Прохоров, как это возможно? — Вопросы возможного и невозможного — одни из самых интересных, коллега. Так же тихо, словно сквозь толстую мягкую стену, проговорил Прохоров. — Лунь, Хип, рад вас видеть. Подарок сохранили? Я молча вытащил из кармана призму, которая вдруг налилась совершенно удивительным спектральным переливом, пустив по комнате многочисленные яркие блики. — Хорошо, сталкеры. Берегите его. Прохоров снял с плеча армейский планшет, размахнувшись, перебросил его нам. В нем несколько тетрадей и карты. Это передайте Яковлеву. Скажите, что от меня. Там ценная информация, которую удалось добыть. Ну, в общем, наша экспедиция пока не удалась. Мы не можем пройти дальше. Спасибо, профессор. Я подобрал тяжелый кожаный планшет, весь в прохладных дождевых каплях. Спасибо. Не спешите благодарить. Это не главное, зачем мы вас позвали. — Спасибо, что привели пенку, — невесело проговорил Фреон. — Здравствуй, пеночка. Очень хорошо, что услышала и пришла. — Ты готова? — Да, я готова. И пенка повернулась к нам. Я увидел, как из человеческого, правого глаза, синего, раскосого, побежала по щеке слеза. — Прощаться время сейчас. — Как прощаться? «О чем ты, пеночка?» Хип, быстро подойдя, заглянула в глаза иной и, увидев слезу, побледнела. «Погоди, я не понимаю». «Мы не можем найти дорогу дальше. В тех зонах слишком странные пути даже для меня», — послышался тихий голос Прохорова. «И я попросил о помощи. На тех гранях миров только пенка сможет стать проводником». «И ты заставил ее?» Со злостью в голосе Хип повернулась к Прохорову. — Нет, Хип. Она согласилась сама. Для людей. Я спрашивал ее, хочет ли она помочь людям, и она сказала, что да. — Простите, Лунь, Хип, проф, Я не хотела, чтобы знали раньше, — тихо проговорила Пенка. Я шла помогать. Я решила сама. — Они же стреляли в тебя, Пеночка! Как? Я, не веря тому, что услышал, снова посмотрел на иную. — Кислотой облить хотели. Ты же помнишь? Зачем? — Ты — человек. Хип — человек. Проф — человек. Новая слеза показалась в уголке глаза. Учитель был человек, который спас. Я помогаю сама людям. Иду с ними. Покажу дорогу. Там грани. Они сами не справятся. И Пенка обняла меня, крепко прижавшись, и я обнял ее в ответ. — Ты хороший, сталкер Лунь. Вот, знаю. На память рисовала вам альбом. Смотри, помни меня. Хип, ты хорошая. Ты друг. Береги осколок. Он нужен вам. Проф, хорошо говорить с тобой. Скучать не надо. И Пенка, порывшись в рюкзаке, передала мне альбом и, не задерживаясь, быстро шагнула в дверь. Обернувшись уже за дверью, Пенка быстро вытерла слезу боевой рукой, улыбнулась и помахала нам. — Не забывайте, вы хорошие. Прощаться. — Фреон, ты береги ее там, ясно? Задавив тяжелый, едкий ком в горле, я смог с трудом выдавить несколько слов, глотая окончание и чувствуя, как в поле зрения побежали жгучие волны. — Слышишь, бродяга, береги! Фреон кивнул. — Обещаю, Лунь, обещаю. Прощайте, сталкеры. И Пенка ушла вслед за Прохоровым. А мы еще долго-долго стояли у проема двери. И я прижимал к себе молча вздрагивающую от слез Хип и слушал, пытаясь уловить легкие шаги с той стороны. Но там уже давно было тихо, только еле слышно постукивало стекло дождь. И в наступившей пустой тишине мне грел руки старый детский альбом для рисования, оставленный на память. «Береги себя, Пеночка!» Без надежды послал я мысль в дверной проем, но, видимо, не доходили такие слова на другие грани мира. И в этом безмолвии в ответ, в этом глухом молчании, отсутствии там, где раньше я слышал мысль Пенки, было так много горечи, что перебить ее не получилось даже жгучим глотком из фляжки. Заключение. «Пенка, почему не с вами?» Сионист быстро осмотрел наш отряд, как только мы выгрузились из машины. «Ушла в зону, сталкер. Жива, если что». Буркнул я, чувствуя горьковатый привкус слов. «Так надо». Затем и ходили. — Вызывай этого, Гену-ботаника. Надо нам до Гавриила добраться. — В смысле? Вы же вроде прятались, скрывались. — Не до того, сионист. Я хлопнул рукой по планшету с бумагами. — Скрывались, да. Теперь не скрываемся. Не до того. Вызывай. — Вызывайте Цая, сталкер, — уверенно сказал Зотов. — Все, что нужно, завершено, так как нас благодаря этим мерам, по счастью, не задержали по дороге в Москву. Теперь дело сделано, и можно сдаваться. Сионист, не задавая больше вопросов, отдал короткие приказы, а я, взяв за руку молчаливую Хип, пошел в Сибирь. Молчит стажер. Всю обратную дорогу, ни улыбки, ни веселого слова, помрачнело совсем. — Если бы я знала, Лунь, я бы отговорила Пенку, — буркнул Хип, мрачно осматривая поселок. — Это вряд ли стажер. Она сделала это для нас. Я сжал руку девушки. Не рви сердце. Она ведь просила не скучать. — А у тебя это получается? — тихо спросила девушка, и я не нашелся с ответом. — Пойдем, Хип, посидим за столом, погреем душу. Нам это надо сейчас. Стажер молча кивнула, и вскоре горячий, терпкий глоток зашумел в голове в унисон тихому говору сталкеров трактира. — С возвращением, Седой! — весело крикнул сибиряк. — Ну как, удачно сходили? Смурные вы чего-то! — Ах, спасибо, хозяин. Я махнул рукой. Благодарю. Ничего, нормально. Это хорошо. Ну, обратно штуку для воды сдавать будешь? Я задумался, но ненадолго, всего на минуту. Звеняй, сибиряк, покуда придержу. Хорошая вещица, нужная, в хозяйстве понадобится. Понял. Ладно, отдыхайте. В трактир зашел сионист. Седой. А, ладно, теперь-то уж Лунь. Договорились мы. Они уже выехали. Яковлев даже переспрашивать не стал. Вроде злой он крепко, но точно не скажу. В трактире наступила короткая, но глубокая тишина. Один из сталкеров, обернувшись к соседу, буркнул. — А я тебе говорил, что девка во время перестрелки этого седого лунем называла, а ты мне не верил. — Хрена себе! — Опа! Я думал, он здоровее намного. — Здоров, мужики. Извиняйте за небольшое вранье. Так надо было. — Да я и правда седой, что характерно. Я поднялся из-за стола. — А что рассказывают сказки, так тому не верьте. Брешут в основном. — Привет всем! — Хип подняла руку с бокалом. — За знакомство! И к нам под шум голосов потянулись кружки с пивом. В баре как будто даже стало светлее. У Хип даже получилось улыбнуться, отвечая на рукопожатие. — Короче, Лунь, общество тебя не одобряет, ну! Фиг ли ты врал! — со смехом поинтересовался один из сталкеров. — Штраф, короче! — я усмехнулся. — Ну, раз общество решило, то конечно. «Сибиряк, всем проставь угощение. Сколько там наберется, рассчитаюсь». «Нет, Лунь, извини, не пойдет», — вздохнул торговец. «Что так? Если что, у меня еще есть. На этот точно хватит». «Не возьму я с тебя денег. Знаю я, сколько ты уже на общество потратил. И знаю, как вы с барышней с бандосами дрались за наших. Мне тоже рассказали. В общем, команда молодости нашей. Сейчас пиво за счет заведения». «Спасибо, скажите, Луню и Хип!» Через несколько часов, пролетевших незаметно, прямо к трактиру подкатил институтский вездеход. Невысокий, щуплый сотрудник НИИ, представленный сионистом как гена-ботаник, быстро пробежал по нам взглядом и, несмотря на действительно ботанический вид, показался мне очень спокойным и каким-то профессионально внимательным, что ли. Маленькая, но на редкость сильная рука быстро ответила на рукопожатие. Гена поправил очки и пригласил нас в вездеход. «Здравствуйте, Лунь. Наслышан. Знаете, у вас очень интересные семинары. Я стараюсь не пропускать», — негромко, вежливо сказал ботаник. «Вы присаживайтесь. Спасибо, что сообщили. Яковлев вас ждет. Только у него не особенно хорошее настроение. Хочу предупредить». «Неудивительно. Хотя...» Как мне кажется, самое время расставить точки над «ё». И, думаю, он поймет. — А я вас охотно в этом поддержу, сталкер, — уверенно заявил подошедший проф. — Уважаемые, подгоните, пожалуйста, машину к тому дому. Нужно забрать оборудование и записи. — Здравствуйте, профессор, — с легким удивлением произнес ботаник. — Странно. По директиве нашего отдела вы отстранены от работы. Я лично видел приказ. — А-а-а! «Это я знаю, Геннадий Сергеевич. Благодарю». Проф пожал плечами. «Я ознакомился с данным приказом примерно за 4 дня до экспедиции и даже наложил на него, скажем так, резолюцию. Но ведь...» «Да-да, товарищ Савельев. И это я тоже знаю. Спасибо. Поехали». Коридоры подмосковного отдела НИАЗ были гулкими, сыровато-кафельными и ощутимо старыми. Под здание института были выделены корпуса почти заброшенного советского НИИ. Ученые не стали строить современных помещений. В непосредственной близости от Москвы в этом не было особого смысла, и оборудование просто смонтировали в светлых, насыщенных эхом и старыми мозаичными картинами залах. Несмотря на посеревший, даже немного заброшенный вид, центр отличался довольно живой деятельностью. Между корпусов сновало множество людей, поминутно подъезжали вездеходы, БМП, что-то монтировали в огромных полусферах цвета чистого серебра, ярко сверкавших на солнце. Яковлев был в своем главном кабинете, выглядевшем гораздо скромнее Брагинского. Не особо большой, оклеенный простыми фотообоями, с красновато-бежевым столом из сосны и книжными шкафами. Он словно шагнул в современность из того времени, когда здание, наверное, только строилось, и с тех пор не изменился. Яковлев не поднялся, когда мы вошли, и только сумрачно взглянул в нашу сторону. Я ожидал сильнейшего разноса и приготовился просто переждать бурю перед тем, как говорить самому. Но Гавриил молчал, словно чего-то ожидая. Наконец он приглашающе кивнул за стол и, на удивление, тихо, устало произнес. «Вы хотели меня видеть? Что же, я слушаю». «Экспедиция завершена, академик». Проф положил на стол пухлый армейский планшет. «Здесь то, что вам хотели передать. И мы выполнили просьбу». «Кто хотел?» — бесцветно поинтересовался Яковлев. «Профессор Прохоров, коллега». Гавриил вздрогнул, неверящим взглядом посмотрел на планшет, затем на Зотова. «Вы не ослышались, Виктор Николаевич», — вздохнул проф. «Именно на встречу с ним я отправился в Москву вопреки очередному вашему приказу. И не только поэтому». И профессор, не спеша, с расстановкой, не упуская ни малейших деталей, рассказал Яковлеву все, начиная с экспедиции в Беларусь и до расставания с Пенкой в Москве. «Почему же вы мне ничего не сказали?» Потрясенный академик встал и быстрым шагом начал ходить по кабинету. «Почему, коллега? Как же так?» «Я не мог», — просто сказал проф. «Скажи я вам про Пенку, я не был бы уверен в том, что вы бы ее не задержали с целью более плотного и, скажем так, жестокого изучения. Так с другом не поступают, Виктор Николаевич. А доказать вам, что она не подлежит препарированию и анализам, я был бы не в состоянии. Я пошел на чудовищную ложь и неоднократные должностные преступления ради друзей. Для вас это не пустой звук, коллега. Я знаю». «Верно, Игорь Андреевич. Вы поступили верно. Продолжайте. Прошу вас». Таким взволнованным Гавриила я еще не видел. «За время экспедиции я провел беспрецедентный изучение всех аспектов личности нечеловеческого разума настолько, насколько вообще был способен. И все это лишь потому, что, будучи нелегальным сталкером вне закона, я получил недостающее время, недостающие средства, и то общество, на которое, продолжая действовать в рамках ваших указов, я не мог бы даже рассчитывать. За 2 недели работы я совершил больше, чем за предыдущие 5 лет». Зотов помолчал, наблюдая за Яковлевым. «Академик, я знаю вас как чрезвычайно умного, честного и хорошего человека. Я прошу вас, сделайте выводы, — попросил Зотов, — и позвольте нам всем работать по нашему же усмотрению». «Да, коллега, я вас услышал. А вы, Лунь, и вы, Хип, простите, что неофициально. Все в порядке, академик». «Хорошо, благодарю. Сталкеры, и вы, чтобы обвести вокруг пальца мою службу и за возможность доставить в Москву профессора, потратили все деньги, что у вас были? Я верно понял?» «Не все, Виктор Николаевич. Немного осталось», — я улыбнулся. «Спасибо, кстати, за премию. Если бы не она, не выгорел бы план Барселона. Ну, или остались бы мы в Москве без комбезов». «Видимо, я и впрямь плохо вас знаю», — печально выдохнул Гавриил. «Но ведь я же приказал капитану Прокопенко!» «И он очень старался», — прыснула Хип. «Пришлось потратиться, иначе бы не прокатило». «Дела!» Яковлев сел за кресло, покачал головой. «Дела!» «Это еще не все дела, академик. Мне, кстати, жаль, что вы сейчас академик, а не сталкер». Как бы, между прочим, нейтрально сообщил я. «Почему же?» «Сталкеру проще по лицу дать, а на академика как-то рука не поднимается», — вздохнул я. «Не могу понять», — удивленно пожал плечами Яковлев. «С Гошей Чистым зачем отправили экспедицию, а, Гавриил?» Я, даже не стесняясь, выделил последнее слово, но академик воспринял это совершенно спокойно. «Потому что второй сталкер, известный как Бача, сохранил живыми еще одну группу ученых, довел их до места, спас от прилива и вывел обратно. В вашем племени, Лунь, сталкеры очень разные, и угадать, кто из вас кто, не могут даже спецы отдела. Не мне вам рассказывать, дружище. Вспомните Прокопенко и вашу Барселону. Я был уверен, что вы, Лунь, на аферы не способны». «Не способен, но иногда приходится». Случаются цели, на которые некогда искать средства, академик. Теперь, надо полагать, вылет без выходного пособия по статье, да, товарищ Яковлев? А? Нет-нет, сталкер, работайте пока, старший научный сотрудник Семенов. Работайте. Игорь Андреевич, скажите, нужен ли вам отпуск, назначенный мной? Ни в коем случае, уверенно заявил Зотов. Тогда я аннулирую приказ. Возвращайтесь к работе, дорогой друг. Извините меня. Буду ждать результатов ваших исследований. В первую очередь именно по вашей недавней экспедиции. Считайте это направление приоритетным. Вы очень негромки сегодня, уважаемый академик. В тот раз было, как бы это сказать, поярче, заметила Хип. Потому что вы, младший научный сотрудник Архипова, ушли в составе уже шестой экспедиции, совершенной полевыми учеными вопреки моим приказам, — просто ответил Яковлев. — Я вынужден пересмотреть политику, скажем так. Яковлев нажал кнопку вызова. — Чернова и Прокопенко ко мне! Срочно! Чернов привычно мазнул взглядом сначала по нам, а затем долгим внимательным взором обратился на капитана Прокопенко. Тот, в свою очередь, сначала побледнел, а затем постепенно налился блестящим свекольным окрасом. «Капитан, как это понимать? Они же в круизе, согласно твоему отчету!» Майор, не повышая голоса, обманчиво мягко спросил капитана. «Ты же их за руку на трап проводил и дождался, пока отплывет лайнер!» Нюхель не ответил. Он, хлопая глазами, размеренно дышал, временами прищуриваясь, затем мотал головой и снова щурился. Вместо слов слышно было только густое, прерывистое дыхание. «Так это, а не сейчас уже в Греции, товарищ майор?» Наконец выдал Нюхель, слегка заикаясь. «Только вчера с карт отчет приходил, фото с банкомата. Это не они, это...» «Мы об этом побеседуем отдельно, капитан. И про Грецию, и про банкоматы, и даже отчеты с карт. Все обсудим», — спокойно проговорил майор Чернов. «Так, академик, слушаю вас». «Я вас вызвал не за этим, майор безопасности», — мягко сказал Яковлев. «Но раз уж зашел разговор, я убедительно прошу не применять к капитану никаких дисциплинарных мер, товарищ Чернов. Он сделал свою работу честно и добросовестно, поверьте». «Вы считаете?» — с удивлением спросил майор. «Я уверен. Вы же знаете сталкеров, Чернов». «Второе. Научным сотрудникам Семенову и Архиповой не делать никаких заметок в личные дела». «А? Я достаточно ясно выразился, майор». «Никаких. Активировать их пропуска и отметить как официальную экспедицию». «Спасибо. Вы свободны». «Спасибо, академик». Я снял рюкзак, достал контейнер с анобом. Пользуясь случаем, штатный научный сотрудник сдает в НИИ найденный материал. Пенка сказала, что он полезный и хороший. Называется «Аквариум». А если Пенка так сказала, то, поверьте, так оно и есть. Изучайте. А нам бы поспать и помыться. Неделя в зоне, сами понимаете. Август в Крыму начался очень мягко, даже ласково. Я лежал прямо на траве в саду и смотрел, как качаются ветки старой груши, отчего по земле бегала сеть теней. Отпуск мой Яковлев продлил, и мне оставалось честно его отгуливать. Уже вторую неделю я только и делал, что сидел в море, гулял по берегу или, не думая ни о чем, отдыхал в саду. Хип сказала, что ее отсутствие на радиостанции никто и не заметил. Дела там шли не сказать, чтобы знаменито, и станция уже начинала держаться в основном за счет чистого энтузиазма работников. Передачу просто возобновили, и ласковыми теплыми вечерами я слушал веселый голос Хип, буквально ушедший в свое увлечение. Девушка немного грустила, но взглядов на север я уже не замечал. Синдром зоны, видимо, на некоторое время отступил, и мы снова вернулись к югу, кипарисам, маленькому прохладному бассейну и морскому прибою. Изредка я заходил к соседям. Зотовы еще не переехали, их дом не был готов, но мне нравилось смотреть, как растут стены, ложатся стропила крыши, а маленький японский экскаватор заканчивает котлован под бассейн. Аквариум по тихой, негласной договоренности между мной и Яковлевым оформили на профа, о чем он не должен был догадаться. Штуковина ушла за рубеж, институт получил оборудование и какие-то совершенно удивительные деньги. И Яковлев приложил все усилия к тому, чтобы крошечная часть от них конвертировалась в пусть небольшой, но уютный оборудованный дом по соседству с нами. Учитывая, что один из биологических филиалов переехал в Симферополь, Зотову теперь можно было особо и не отлучаться от моря надолго. И климат местный, помнится, ему нравился, и компания. Вот и пусть будут в шаговой доступности. Тихо тренькнул звонок калитки. Я неохотно поднялся и пошел открывать. Посыльный, передавая мне тяжелый конверт, попросил расписаться в доставке, и я, подмахнув бланк, пошел в дом, аккуратно отклеивая полоску бумаги. Внутри оказался рекламный проспект в ярких таких глянцевых тонах с синим небом, узорчатыми витыми домами и большим белым кораблем на горизонте. Круиз, черные и средиземные моря, Турция, Крит, Греция, Италия, Франция, Испания. И два цветастых ярких билета на наши имена. И маленький листок за ними, вырванный из органайзера. Спасибо, с приветом, Гавриил. Хип в желтом, солнечно-ярком купальнике устроилась рядом со мной. На верхней палубе у бассейна было жарковато, но от стажера повеяло яркой водяной свежестью. Я сидел в шезлонге, раскрыв уже много раз пересмотренный альбом. «Это, наверное, я». Пенка как-то разом отошла от палок огуречиков, и на листе довольно своеобразно, даже красиво, был нарисован портрет. Рисунок ни в коем случае не был умелым, но в нем чувствовалось что-то, что заставляло просматривать альбом снова и снова. А вот и Хип в профиль, и в ее руках Скарлетт. Похоже. Факт, похоже. Многоэтажки Москвы. Даже тень есть, прорисована тщательной штриховкой. Проф идет, несет в руке детектор, а вдалеке собаки. Солнце, свет сквозь тучи вечерний, почему-то темно-синим карандашом. И сердце, хорошо, тщательно выведенное, в груди улыбающейся девочки с длинной рукой. Сердце на последней странице альбома. Сердце на память. И снова подкатило к горлу, и снова небольшой волной пробежалась по синеве испанского неба непрошенная жгучая влага. Скажу Хип, что попала крошкой соли от сильного морского ветра. По крайней мере, она мне так вчера говорила, тоже листая альбом Пенки. Я убрал его в непромокаемый мягкий чехол, застегнул молнию и откинулся в кресле, чувствуя, как греет южное, уже чуть другое солнце. Приятное расслабление потихоньку начало превращаться в сон. Нащупав прохладную ладошку стажера, я глубоко вдохнул и надвинул на закрытые глаза солнечные очки. И тут рука Хип вздрогнула одновременно с моей. «Лунь, привет! Привет. Хип, привет! Привет. У меня хорошо. Я дозвалась. Теперь могу говорить. Фреон хороший, рассказывает интересно. Я теперь сильнее, много знаю. Я вскочил, увидев ошалевшие, удивленные глаза Хип, ее неуверенную, но такую лучистую улыбку, и рассмеялся. А на горизонте, в синеватой дымке, уже выплывали навстречу нам разноцветные, пестрые, узорчатые дома одного интересного испанского города. Все имена и события вымышлены, любые совпадения.